Глава 20. Я вышел из душного, прокуренного блиндажа и сделал глубокий вдох. Рассвет разгорался, окрашивая небо в бледные, водянистые тона. И тут я услышал гул, низкий, натужный, вибрирующий. Совсем не похожий на ровный рокот немецких юнкерсов или воющий напев мессершмиттов. Этот звук был низким, дребезжащим, словно из другого времени. И он шел не с севера, а со стороны реки. Я замер, инстинктивно пригнулся, всматриваясь в серую пелену неба над водной гладью. Я увидел два угловатых силуэта, вынырнувших из речной дымки. Бипланы. Неуклюжие, с расчлененными крыльями и с неубираемыми стойками шасси. Фокеры. Точь-в-точь, как мой, сгоревший не так давно. Неужели с авианосца? Вскочив на велосипед, я рванул по направлению к аэродрому, так быстро крутя педали, что ветер свистел в ушах, смешиваясь с натужным гулом, который теперь разворачивался над станицей. Я мчался по пустынной утренней дороге, петлявшей между огородами, а в небе, сделав широкий круг, два силуэта начали снижение, заходя на посадку. Я подкатил к полосе как раз в тот момент, когда первый фокер, кренясь и подпрыгивая на кочках, коснулся земли и с грохотом покатился по жесткой траве. За ним, выдержав дистанцию, пошел на посадку второй. К самолетам уже подбегали люди из аэродромной команды, подкатывая тележки с канистрами и пару бочек. Из кабины первого фокера выбрался летчик. Это был Григорий Иванович, один из пилотов Нестерова. Снимая очки и кожаный шлем, он заметил меня, и по его закопченному, небритому лицу расплылась широкая, почти мальчишеская ухмылка. «Ну, не красавец ли?» Он хлопнул ладонью по борту своего самолета. «Как новенький, а?» Я подошел ближе. Машина и правда смотрелась неплохо. Особенно на фоне своего недавнего состояния. Следы ремонта были видны. Заплаты на полотне, свежая краска на капоте, аккуратно заклепанные листы на борту. Но все было сделано крепко, с умением. «Согласен, красивая машина». Согласился я, оглядываясь по сторонам. Аэродром был пуст. Кроме двух только что свежих бипланов и кучки людей вокруг них. Ни души, ни техники. «А где остальные?» Ухмылка на лице Григория Ивановича сменилась сосредоточенной деловитостью. Он кивнул в сторону реки. «Все уже там, в 70 километрах отсюда. Мы сейчас дозаправимся и туда же». Мысль была правильной, ибо держать хоть какую-то авиацию здесь в ожидании налета было безумием. «Верное решение», — сказал я. «70 километров для вас не расстояние, а здесь...» «Здесь под бомбу ложиться смысла нет». Закончил Григорий. «Мы не истребители, чтобы с мессерами тягаться. Наша задача — быть там, где нас не ждут, и бить, когда противник к этому не готов. Оттуда мы можем и на разведку выйти, и по их тылам пройтись, если...» Он многозначительно посмотрел на меня, и в его взгляде читалось понимание всей шаткости нашего положения. Эти два ветерана в небе были лишь маленькой частью сложной, рискованной машины, которую мы запускали. «Удачи вам, Григорий», — сказал я, пожимая его твердую, исчерченную мелкими шрамами руку. «И вам», — он ответил крепким рукопожатием. «Держитесь тут». Он развернулся и засеменил к своему самолету, крича что-то механикам о скорости заправки. Я постоял еще мгновение, наблюдая, как они хлопочут вокруг машин, торопливо заливая в баки драгоценные горючие. «По-хорошему, мне бы помочь где-то». Посодействовать как-то, но кроме сына думать я ни о чем не мог. Вот куда он девался? Почему не доехал? Наткнулся на немца? Или просто заблудился? Мысли метались по одному и тому же кругу. Ванька, мотоцикл, степь, немцы. Григорий вот здесь, в небе, может. Я сделал два шага к нему, перекрывая шум возни. «Григорий, постой!» Он обернулся, бровь вопросительно поползла вверх. «Когда заходили на посадку, не видели ли ничего необычного? Рядом со станицей, в степи?» Он нахмурился. Его взгляд стал сосредоточенным. «Необычного? Что именно?» «Сын мой, Ванька, он должен был прорываться к станице на мотоцикле, с коляской. Не доехал. Не заметили случайно одинокую машину? Может, следы или еще что-то?» Понимание и тут же досада мелькнули в глазах летчика. «Сын! Понял, эх». Он покачал головой. «Нет, ничего не видели. Да и заходили мы не с той стороны. Прости». Еще один лучик надежды умер, не успев родиться. Но тут Григорий, понизив голос, сказал: «Если очень надо, мы уже сейчас взлетаем. Могу дать круг. Недалеко, конечно, далеко соваться без прикрытия самоубийства. Но километров на 5-10 от станицы глянуть могу. Если мотоцикл на открытом месте, может, замечу. Риск есть, но для тебя сделаю». «Спасибо, Григорий. Очень нужно». «Не благодари, еще посмотрим, что увидим». Он уже поворачивался к самолету, но я его остановил. «Рация у тебя на борту работает?» «Работает», — кивнул Григорий. «Отлично. Тогда, если что, сразу в эфир. Договорились?» Григорий кивнул и, уже не задерживаясь, побежал к своей машине. Спустя несколько минут механики откатили тележки. Один за другим с ревом и клубами выхлопа двигатели фокеров набрали обороты. Машины развернулись и, подпрыгивая на кочках, пошли на взлет. Я не стал ждать, пока они скроются в небе. Вскочил на велосипед и рванул обратно в станицу. Теперь у меня была цель, пусть и призрачная, радиорубка. Если Григорий что-то увидит, сообщение придет туда. Я должен быть там, чтобы услышать его первым. Я влетел во двор одного из домов, теперь больше похожего на блокпост мешками песка у окон, и, почти не сбавляя хода, свернул к низкому, почти незаметному пристрою с массивной металлической дверью. Это и была радиорубка. Снаружи ее выдавала только высоченная, тщательно замаскированная под дерево антенна мачта. Снизу, конечно, маскировка была заметна, но с воздуха идеально. Я постучал, дождался щелчка засова изнутри и толкнул дверь. Помещение освещала тусклая лампа под зеленым абажуром, бросившая призрачное сияние на лица троих человек. Двое, молодой парень и женщина лет 30 с печальным лицом, сидели у стола в наушниках, не отрываясь от панели приемников и передатчиков. Третий, пожилой, с седой щетиной, сидел в углу на ящике, уткнувшись в книжку в разлохмаченном переплете. Всех я знал. Леха и Ира радисты на аппаратуре. Яков Михайлович — главный смены. Думал, Витек будет, но, видимо, не его дежурство. Они подняли на меня глаза. «Жду сообщения от Григория, с покера». Леха, не говоря ни слова, подвинулся, освобождая мне место у второго приемника и кивая на наушники. Надев их и усевшись на табурет, я уставился на зеленый глазок шкалы настройки, настраиваясь на долгое ожидание, но спустя секунду сквозь шум пробился четкий, слегка искаженный эфирными помехами голос. «Земля, я Берку-2, прием!» Ира мгновенно нажала тангету. «Берку-2, я Земля, слышим вас, докладывайте». «Осмотрел сектор на удалении 7-8 километров. Повторяю, ни людей, ни одиночной техники, ни мотоцикла с коляской не наблюдаю. Повторяю, не наблюдаю». У меня словно оборвалось что-то в груди. Как бы там ни было, а все же я надеялся на результат. «Понял, Берку-2, что еще?» — спросил я в микрофон. На том конце короткая пауза. Слышен лишь фон двигателя. «Есть неопознанное. В квадрате... северо-восток, 7 километров от вашего периметра. Не могу понять, то ли большое темное пятно на земле, почерпнение, будто горелое, то ли яма, размер с большой дом и...» Голос Григория на мгновение дрогнул. «И очень много собак или волков, несколько стай, по 10-15 голов, бегают неподалеку от этого места». «Собаки? Волки, может, твари?» «Берку-2, уточните про пятно. Форма, дым, признаки движения». «Отрицательно», — послышался ответ. «Форма неправильная, дыма нет. Движения не вижу, только статичное пятно. И псы вокруг, больше ничего». Я закрыл на секунду глаза. Ни сына, ни мотоцикла. Только какое-то загадочное пятно из стаи волков. Это ничего не давало, и все же... «Понял вас, Берку-2. Благодарю». В наушниках щелкнуло и снова зашипели помехи. Я медленно снял гарнитуру, положил ее на стол. В тишине, нарушаемой лишь шипением эфира, мысли начинали выстраиваться в тревожную цепочку. Собаки, волки, стаи. В этом мире такие слова редко означали просто животных. Твари. Почти всегда твари. А их появление в таком количестве, да еще и сгрудившимися вокруг какого-то странного пятна на земле, это был классический признак, предвестник. «Ребята», — повернулся я к сидящему у аппаратов. Голос прозвучал хрипло. Последнее время в эфире, с других постов, никто не докладывал о собаках, о больших стаях. Ира и Леха переглянулись, потом почти одновременно покачали головами. «Нет, Василий», — сказала Ира. «Тишина. Отдельных шавок видели, да, но чтобы стаями». «А в той стороне?» Из угла глухо произнес дядя Яша, откладывая книжку. Он смотрел куда-то поверх моего плеча, в стену, будто видел сквозь нее ту самую степь. «В той стороне к северо-востоку вообще зверя давно нет. С тех пор, как фрицы там лагерь разбили и колонны гоняют. Расшугали все, от зайцев до лисиц. Техники, шум, выхлоп, если там сейчас стаи. Они не от голода собрались, их что-то привлекло. Или выгнало откуда?» Его слова лишь подтвердили мои догадки. Твари чуют изменения в самом мире, тонкие трещины в реальности. Не знаю, откуда они приходят, но то, что их появление всегда предвещает разлом, — это факт. А большое темное пятно, будто горелое, то ли яма, это могло быть и не пятно, и не яма. Это могла быть сама точка разлома. Прореха, которая вот-вот должна была открыться. Не где-то далеко, а в 7 километрах от нашего периметра. Практически на фланге предстоящего сражения. Хорошо это или плохо? Я вышел из радиорубки, оставив за спиной гул аппаратуры и тяжелое молчание ребят. Мысли о возможной прорехе, о тварях, о Ваньке сплелись в единственное решение. Нужно посмотреть самому. Для этого нужна машина или хотя бы мотоцикл. Я знал, что все, что сейчас на ходу, активно используется или готовится для обороны. Что-то бронируют, с чего-то наоборот снимают все лишнее. Если кто и может выделить мне транспорт, то только Твердохлебов. Я быстрым шагом зашагал по пустынной улице в сторону штабного блиндажа и где-то на половине пути услышал непривычный звук, точнее гул. Не низкий и дребезжащий, как у фокеров, и не рокот бомбардировщиков. Ровный, настойчивый, монотонный гул высоколетящего самолета. Я инстинктивно остановился, вглядываясь в небо, заслоняя глаза рукой от света. Сначала ничего не увидел, только безбрежную высь. Потом, в самой вышине, где синева начинала бледнеть, я уловил крошечную, почти неподвижную черную тень. Она медленно плыла с востока на запад, прямо над станицей. Два хвоста, рама. Я никогда не видел ее вживую, только на картинках да кадрах фильмов про войну. Я застыл, наблюдая, как она, не спеша, проходит над нашими укреплениями. С той высоты, на которой она зашла, экипаж прекрасно видел зигзаги окопов, квадраты дотов, врытую в землю технику. Разумеется, самое важное мы прикрыли, те же зенитки, пушки и некоторые позиции. Я ожидал, что вот-вот заработает наша ПВО. Но выстрелов не было, лишь далекий презрительный гул рамы. Потом до меня дошло. Стрелять бесполезно. Высота запредельная, да и наверняка парни не хотели обнаруживать свои позиции. Дождавшись, когда силуэт рамы окончательно растворится в дымке, я зашагал дальше, обдумывая, как лучше проехать к нужному месту. О том, что мне не дадут транспорт, даже не думал, но ошибался. В штабном блиндаже Твердохлебова не было, лишь Штиль сидел за столом, что-то яростно исправляя в расчетах. «Где начальник?» — спросил я, едва переступив порог. «На северном валу». Не отрываясь от бумаг, буркнул Штиль. «Тебе что, нужна машина или мотоцикл?» Штиль наконец поднял на меня глаза, и в них я прочитал знакомое раздражение. «Машину? Мотоцикл?» Он скептически фыркнул. «Василий, ты с луны свалился. Все, что на ходу, или на позициях, или в разъездах. Мы за неделю половину того, что было, потеряли. Вторая половина, вот она». Он махнул рукой в сторону карты, будто это объясняло все. Спорить не было ни времени, ни сил. Я развернулся и вышел, хлопнув дверью. Его слова лишь подстегнули меня. Если нельзя получить разрешение, нужно взять самому. Я вскочил на велосипед и поехал к восточному валу, туда, где оставил трофейный цундап с коляской. О том, что будет, если его там нет, не думал. Но повезло. Мотоцикл стоял там же, где и был, только теперь его откатили под навес из маскировочной сети. Возле него курили двое мужиков. «Ребят, забираю у вас своего железного коня. Спасибо, что позаботились». Обрадовал их я. Один из них, помоложе, растерянно посмотрел на старшего, но тот только кивнул. «Да ради бога!» Не дожидаясь расспросов, я заглянул в бак, убедился, что бензин там еще плещется, Сел в седло, откидывая ножку кикстартера. Двигатель холодный кашлянул раз, другой, но на третий ожил, выплевывая сизый дым. Сперва домой за рюкзаком, потом обратно к радиорубке. Радисты встретили меня удивленными взглядами. «Рацию, портативную, выделите на пару часиков?» Попросил я без предисловий, вопросов не было. «Заряжена. Частота настроена на наш основной», — коротко проинструктировал Яков, доставая небольшую радейку. «Дальность в степи 15 км, не больше. Хватит?» «За глаза», — ответил я, пристегивая рацию к разгрузке. «Если что-то случится, передашь Твердохлебову, что я поехал к тому пятну, про которое сообщил Григорий». Не дожидаясь ответа, я снова завел мотоцикл, и вскоре Цундап с коляской скакал по степи, словно упрямая коза, подбрасывая на кочках и рыдвинах. Я старался держаться от взгорка к взгорку, чтобы не вырисовываться на горизонте. Проехав около 5 км, я заглушил мотор на склоне одного из холмов. Достал бинокль, прижал холодные кольца к глазам. Методично сектор за сектором осматривал коричневую пожелтевшую равнину. Ни движущихся точек, ни блеска металла, ни дыма костров, ничего. Лишь колышущаяся от ветра полынь да редкие кусты чилики. Я завел и поехал дальше, координатам пятна. Чем ближе я подбирался, тем сильнее появлялось в груди смутное, неприятное предчувствие, постепенно переходящее в нечто реальное. Сначала в запах, тяжелый, гнилостный дух болотной трясины, смешанный с резкой, чистой остротой, как после мощной грозы. Запахом озона, но откуда? Я остановился и снова поднял бинокль, практически уткнувшись в пятно. Участок земли, где трава была не просто пожухлой, а будто обработанной кислотой. В центре почва казалась более темной, влажной, и на дне дрожала марева, как над асфальтом зной. Вид этого места, этот запах, они всколыхнули память с такой силой, что у меня похолодели пальцы, сжимавшие бинокль. На огороде моего дома однажды пахло так же, болотами, грозой. Также лежала трава мертвым серым кольцом вокруг места, где сумасшедший Клаус готовил свой ритуал. И теперь здесь, в степи, та же вонь, тоже мертвое кольцо. Я медленно слез с мотоцикла и подошел поближе. Запах ударил в нос с новой силой. Теперь это была почти физическая стена, густая и липкая. И вместе с ним пришло ощущение тяжелого, безразличного внимания, будто на меня смотрели из самой земли, из каждой травинки. Кожа на спине и затылке заныла от мурашек. Остановившись, я пересилил себя и сделал шаг вперед, потом еще один. Следы. Четкие, свежие отпечатки протектора мотоциклетной шины. Они шли прямо через кольцо мертвой травы. Я провел глазами по их пути. Они тянулись 10 метров, становясь глубже по мере того, как почва становилась темнее и влажнее, а потом они обрывались. Ровно, резко, будто их контур срезали ножом. Не было ни разворота, ни падения, ни следов ног. Последний отпечаток шин был особенно ярок, будто мотоцикл здесь на секунду задержался, вдавившись в липкую черно-сизую грязь. И все. Далее лишь ровная, зыбкая поверхность аномального пятна, над которой дрожала марева. «Ванька», пронеслось в голове. Тот мир, дверь, в которую когда-то пытался открыть Клаус, вернулся. Вернулся и забрал моего сына. Глава 21. Я упал на колени у самой кромки того мертвого круга, вцепившись пальцами в холодную выжженную землю. Следы Цундапа Ваньки уходили прямо в центр, в дрожащую, как марево от шары, пустоту, и обрывались. Ровно обрывались, будто мотоцикл растворился в воздухе. Я поднялся, отряхнул ладони. Запах стоял тут же. Сладковатая гниль и озон, как после грозы. Вокруг круга, метрах в 50, уже кружили твари, двигаясь молча, словно не желая привлекать внимание. Я был готов поклясться, что вот только что их не было, они словно проявились из ниоткуда, как пятна на мокрой бумаге. Оружия у меня не было, только старый бинокль в футляре. Автомат я оставил в коляске, не ожидая, что кто-то может подойти незамеченным по гладкой, как стол, степи, где за версту видно любую движущуюся точку. Страха не было, только холодная констатация факта. Сейчас меня сожрут. Не посмотрят на мою бессмертность, просто разорвут на куски. Но твари кружили вокруг, словно не могли или не хотели пересечь невидимую линию, прочерченную между живым миром и этим проклятым пятном. Не очень крупные, чуть больше овчарки с горбатыми спинами и слишком длинными для их тела лапами. Они смотрели на меня желтоватыми, неморгающими глазами и молча перебирали ногами, вздымая мелкую пыль. Присев там, где кончались следы, я попытался рассмотреть сам переход. Глазами марево, легкая реп в воздухе, будто над раскаленным асфальтом. На ощупь, когда я протянул руку, ничего. Косясь на твари, я встал и просто шагнул вперед, следуя по траектории мотоцикла. И мир перевернулся. Резко, но тихо. Как будто кто-то натянул на все вокруг мокрую грязную ткань. Давление в ушах, как при быстром спуске с горы. Я стоял уже не в степи. Я стоял на краю гнилого черного болота, заросшего кривыми, мертвыми деревьями с голыми, скрюченными ветвями. Небо было не голубым и не серым, оно висело низко, тяжелым свинцово-бурым одеялом, без единого просвета. Свет исходил отовсюду и ниоткуда, тусклый и плоский, казалось, не отбрасывающий теней. А перед моими ботинками след протектора, четкий, свежий. Он уходил вглубь этого кошмарного леса, петляя между черных стволов и чавкающих темных луж. Сын, он здесь. Инстинкт кричал бежать вперед по этому следу сейчас же, но опыт, или даже скорее параноидальный инстинкт, заставил застыть. Ты в неизвестной локации, разведка, оцени угрозы. Ты не знаешь правил этого места. Я резко обернулся, чтобы посмотреть, откуда пришел. Там, где должна была быть степь и тварь, висела такая же стена искривленных деревьев. Но между ними легкая репь в воздухе. Без долгих раздумий, не отрывая взгляда от следа Ваньки, я сделал шаг назад. Наступил на какой-то скользкий корень, запнулся и рухнул на бок, автоматически пригнув голову. И снова тот едва уловимый сдвиг восприятий, давление в ушах. Я лежал на теплой земле в своем мире, над головой привычное серое, но живое небо. Рядом все те же твари. Я вскочил. Пятно с его дрожащим маревом было передо мной. Следы Ваньки обрывались, упираясь в него. Я только что был там и вернулся. Мысль работала с холодной, почти машинной скоростью. Линия, граница, порог. Шагнул в одну сторону, оказался там. Шагнул в обратную, вернулся сюда. Я подошел к самой границе марева. Поставил левый ботинок на ту сторону. Нога оказалась в холодной болотной жиже. Первый остался на теплой степной почве. Абсурдное, разрывающее мозг ощущение. Два разных мира одновременно под ногами. Я отдернул левую ногу обратно. Ботинок был мокрым, с прилипшим черной грязью того мира. Теперь чистая проверка. Я встал прямо перед невидимой линией, нарисованной в уме между двумя реальностями. Вдох, шаг вперед. Холод, влажность, мрак болота. Вижу свой только что оставленный след на глине. Поворачиваюсь. Вижу реп двери. Шаг назад. Тепло, свет, степь. Шаг вперед, болото, шаг назад, степь. Я проделал это 5 раз. Быстро, без паузы. Как солдат, отрабатывающий вхождение в зону поражения и отход на исходную. С каждым разом паника от неизвестного отступала, уступая место уверенному пониманию. Здесь есть правило, закон. Четкая, как линия окопа, граница. Пересек ее, ты в ином мире. Отступил за нее, ты дома. Это была не бездонная пропасть, куда провалились навсегда. Это был шлюз, вот только надолго ли? Я остановился на своей стороне в степи, в последний раз глянув на следы, уходящие в мрак мертвого леса. Выбора не было, вообще никакого. Мысль вернуться к мотоциклу за рюкзаком и автоматом мелькнула и погасла. Я не мог. Твари теперь окружали кольцом, они явно не ждали. Я видел, как одна позади других терлась бочком о землю, оставляя на пыли темные влажные полосы. Метила территорию. И нет, я не думал о возвращении в станицу отнюдь. Думал только о рюкзаке Санзе, о рации, о надежном оружии в руках. Но не судьба. Пойду так, налегке, с тем, что при мне. Нож, бинокль, небольшая плоская фляжка с остывшим чаем. Выдохнул. Тихий хлопок давления в ушах. Влажный холод обнял тело, как саван. Первое дерево у самой границы — корявый, мертвый исполин. Я содрал с него длинную полосу коры, обнажив влажную, почти черную древесину. Быстро, но старательно вырезал глубокий косой крест, знак, который видно издалека даже в этом тусклом свете. Второе дерево чуть левее — такой же крест. Третье справа у самой кромки болотной жижи Вертикальная засечка с отходящей в сторону чертой. Стрелка, указывающая сюда, к этому месту. Я работал быстро, почти яростно, вдавливая сталь в мертвую плоть дерева. Меткий, указателей. Если портал сдвинется, если эта рябь исчезнет, у меня должен быть хотя бы шанс найти это место по ним. Точка возврата. Если возврат будет вообще возможен. Закончив, я вытер лезвие о штанину и огляделся, наконец позволив себе оценить мир, в котором теперь находился. Тишина. Не та, что в степи. Живая, наполненная шелестом травы, криками птиц. Здесь была тишина могилы. Давящая, глухая, прерываемая лишь редким, едва слышным бульканьем где-то в черной воде. Воздух не двигался. Запах стоячей гнили был настолько постоянным, что перестал ощущаться. Впитался в кожу, в легкие. Было холодно и сыро. Я посмотрел на следы. Они шли прямо, углубляясь в чащу между двумя особо массивными, скрюченными стволами, похожими на ребра гигантского скелета. Грязь в отпечатках протектора была влажной, но не размытой. Словно он проехал здесь совсем недавно. Час назад. Два. Возможно, в этом странном, лишенном солнца мире время текло по своим законам. Но след был свежим, и это главное. Двигаясь дальше, я старался не шуметь, но каждый мой шаг отдавался глухим чавканьем под подошвой. Глаза выхватывали не только след мотоцикла, но и саму землю. Это место обманывало. Выглядело как болото. Черная вода, качающаяся у корней деревьев, желтоватые пузыри, запах. Но стоило присмотреться. Остановившись, я подобрал с земли обломок сухой, почти окаменевшей ветви. Ткнул ею в черную жижу у своих ног, потом подальше. Туда, где оказалось особенно болотно. И в одном, и в другом месте палка ушла на пару сантиметров и уперлась во что-то твердое. Я провел ее по кругу. Везде одно и то же. Жидкая грязь была лишь тонким, может, в палец толщиной слоем. Под ней твердая почва. Не веря до конца, я перешел к ближайшему дереву, к его вздыбленным и скрученным, как мышцы великана, корням. Воткнул палку в землю прямо у ствола, в самое основание. Сопротивление возникло сразу, почти как при ударе о сухую степную целину, лишь с едва заметным мягким проваливанием в верхний слой. Значит, деревья росли не на полувучей трясине. Они прочно держались за твердый, надежный грунт. Это было не болото в привычном смысле. Это было нечто иное. Мертвый, гниющий лес, стоящий на твердой земле, но залитый сверху, словно после потопа, черной, стоячей гнилой водой. Как если бы река здесь давно остановила свой бег. Умерла и разложилась, оставив после себя этот вонючий ядовитый налет. Эта мысль немного успокоила. Значит, можно идти, не опасаясь на каждом шагу провалиться в трясину. Рисковал лишь промочить ноги насквозь, но это было ерундой по сравнению с другими угрозами. Успокоившись, я шел дальше, уже обращая внимание на рельеф. Земля едва заметна, но поднималась. След мотоцикла местами был глубже, значит, Ванька ехал в горку, возможно, давил на газ, буксовал, чтобы вытащить тяжелую машину из грязи. Воздух, хоть и оставался ледяным и влажным, чуть-чуть изменился. Запах стоячей воды немного отступил, уступив место запаху сырой земли и гнилой древесины. Деревья начали редеть. Скрюченные стволы стояли уже не так плотно. Между ними появились просветы, затянутые серой, неподвижной дымкой. Я замедлил шаг. Пригнулся чуть ниже. Впереди было открытое пространство. И тогда я что-то услышал. Сначала показалось, что это был просто шум в ушах от долгой напряженной тишины. Что-то вроде звона. Я замер, затаив дыхание. Звон не проходил. Голоса. Я бесшумно отступил за ближайший ствол, сливаясь с тенью. Напряг слух, отсекая собственное дыхание. Стук сердца. Да, я не ошибся. Справа, сквозь чистокол деревьев, доносился разговор. Неясный гул, перекрывающий сам себе. Ни крик, ни спор, обычный разговор, каким могут переговариваться два человека, работающих рядом, но язык... Язык был чужим. Ничего общего с немецким или русским. Ритмичный, с гортанными, щелкающими звуками. Он резал слух своей неестественности в этом мертвом месте. Я не двинулся с места. Голоса не приближались, они были статичны. Где-то впереди и чуть в стороне от моего пути. След мотоцикла вел прямо, а голоса справа. Движимый любопытством, я начал медленное движение вправо, отходя от следа мотоцикла, но держа его в поле зрения краем глаза. Каждый шаг был расчетлив. Поставить ногу на ребро, перенести вес, избегая хруста веток и громкого хлюпания. Я двигался от дерева к дереву, используя их как укрытие, сливаясь с серо-черным фоном. Голоса становились чуть чётче. Их было двое, может, трое. Они говорили негромко, но в абсолютной тишине этого леса звук несся далеко. Я подбирался все ближе, двигаясь от укрытия к укрытию. Наконец, через частокол голых стволов мелькнуло движение. Я застыл, вжимаясь в кору дерева. Метрах в 30 на небольшой, относительно сухой полянке стояли двое. Люди, но какие? Одежда их представляла собой дикое, алепистое зрелище. Словно туземцы, нацепившие на себя все блестящее и цветное, что могли отнять у цивилизованных. Я различил рваную розовую куртку, поверх которой был намотан ярко-красный, но уже порядком выцветший шарф. У второго что-то вроде стеганой ядовитой зеленой безрукавки, поверх клетчатой рубахи. А на голове белая меховая шапка-ушанка, украшенная яркими птичьими перьями. Одежда была разных цветов. Желтый, сизый, белый, уродливый, розовый. И все это драное, заплатанное другими лоскутами. Выглядело не как бедность, а как нарочитая пестрота. Камуфляж для этого серого мира. Лица тоже странные. Скуластые, с узкими глазами, явно монголоиды. Но не такие, как знакомые мне буряты или казахи. Черты грубее, кожа темнее, землистым оттенком. Они перебрасывались короткими, щелкающими фразами, опираясь на длинные, грубо обработанные копья с массивными наконечниками. На поясах у обоих висели кривые, широкие клинки в деревянных ножнах. Не сабли в полном смысле, но что-то среднее между тесаком и ятаганом. Присмотревшись, я понял, что они не стоят на месте, а двигаются просто медленно, тщательно что-то обшаривая на земле, переворачивая комья мха и трухлявые ветки. Охотники, собиратели. Их вид, оружие, язык — все говорило о том, что они свои в этом мире, местные. Но знакомиться я не спешил, вполне понимая, что для меня они представляют смертельную опасность. Двое дикарей с копьями и тесаками против меня с одним ножом — сомнительное удовольствие. Я перевел взгляд на след мотоцикла. Он уходил прямо, в обход этой полянки, углубляясь в лес. То есть Ванька уехал дальше. Дождавшись, когда они продвинутся, я начал медленно отходить назад. Мои глаза в последний раз скользнули по фигурам на поляне и зацепились за деталь. У одного из дикарей, того в ушанке за поясом рядом с кривым тесаком, был заткнут армейский бинокль, советский Б-6. Такая же солянка, как у нас? Отходя от поляны, я нашел след снова и двинулся дальше. Лес становился все более мрачным, деревья толще, а свет площе и безжизненные. Тучи, если это были тучи, висели сплошным серо-бурым одеялом, без намека на солнце или хотя бы на разрыв. Ориентироваться по нему было невозможно. Оставалось только одно — считать шаги. Я начал вести счет в уме. Это давало хоть какую-то иллюзию контроля. 1, 2, 50, 100. Каждые 500 шагов я останавливался, чтобы прислушаться и оглядеться. След упорно вел вперед, петляя между стволов, иногда почти исчезая на участках с плотным переплетением корней, но неизменно появляясь вновь. 1050. 1200. Мышцы ног гудели от непривычной нагрузки, не от скорости, от постоянного напряжения, от необходимости ставить ногу точно, бесшумно. 1700. 1800. Задумываясь, я сбился со счета и упрямо начинал заново. Примерно 3000 шагов. Час ходьбы. Больше. Здесь не было времени. Был только бесконечный однообразный путь сквозь серую мглу. И тогда свет просто пропал. Не стемнело, не наступили сумерки, его выключили как лампу в комнате. Одна секунда, тусклая, но все же позволяющая видеть на десяток метров марево. Следующая, абсолютная густая осязаемая чернота. Я замер на месте, мгновенно ослепший. Рука сама потянулась к ножу. Тишина, и до этого абсолютная, теперь стала вдруг еще мертвее. Я не видел даже собственной руки перед лицом. Идти дальше было безумием. Кроме того, что я просто не увижу след, напорюсь на что-нибудь или грохнусь в какую-нибудь яму. Мысль о ночлеге на земле в этой черной жиже не вызывала энтузиазма. Оставалось одно — лезть наверх. Я осторожно нащупал пространство вокруг, нашел ближайший ствол. Дерево было толстое, корявое. Пальцы нащупали выступы коры и веток, нож пришлось засунуть за пояс. Нужны были обе руки. Я полез, как слепой, полагаясь на осязание. Через несколько минут поисков я нащупал относительно горизонтальное ответвление, толстую, сантиметров 30 в диаметре ветку. Она уходила в темноту параллельно земле. С большим трудом, балансируя и цепляясь за более мелкие ветви, я устроился на ней, спиной к стволу. Положение было неудобным, но вполне устойчивым. Даже если усну, не свалюсь. Я зажмурился, потом снова открыл глаза. Но от этого не стало светлее. Только теперь я осознал, насколько вымотан. Адреналин отступал, оставляя после себя полнейшую усталость. Темнота была настолько полной, что граница между сном и бодрствованием стерлась. Спал? Не спал? Не понял. Утро наступило так же, как и ночь, мгновенно и без предупреждений. Одну секунду было черное, в следующую — вокруг все тот же тусклый, плоский свет мертвого леса. Как будто кто-то щелкнул тем же выключателем, но в положении вкл. Я моргнул. Глазам даже не нужно было привыкать. Я все так же лежал на ветке, внизу простирался тот же пейзаж. Черная грязь, серые деревья, тишина. Осмотревшись, я тяжело сполз по стволу, едва не сорвавшись на последних метрах, и шлепнулся в холодную жижу. Какое-то время я просто сидел, растирая онемевшие конечности. Потом поднял голову и начал искать след. Он был там, в двух шагах, едва заметный в утреннем, если это было утро, в свете. Я встал, встряхнулся, как собака, и снова пошел, сбрасывая оцепенение ночи. Счет шагов начался заново. Один, два. Все, что было до этой ночи, казалось сном. Единственной реальностью был этот след, ведущий в сердце безвременье. Глава 22. Дымок я заметил еще до того, как лес окончательно расступился. Сначала это была просто легкая, чуть более серая пелена на фоне неподвижного буро-свинцового неба. Потом запах, приглушенный, стелющийся. Паленая глина, сырое дерево и что-то жирное, возможно, тушеное мясо. Резкий контраст с мертвым духом болот. След мотоцикла явно сворачивал чуть левее, огибая то, что было источником дыма. Ванька, значит, его тоже видел или почуял и предпочел не соваться в неизвестное поселение. Здравая мысль. Мне следовало сделать то же самое, но долг разведчика и отцовская тревога диктовали другое. Узнай, что это. Оцени угрозу. Пойми, мог ли он здесь столкнуться с ними. Разглядывать земли смысла не было. Видимость плохая, нужна высота. Я выбрал самое высокое и крепкое на вид дерево на окраине безлесья, в стороне от следа. Подъем дался легче, чем прошлой ночью. Я забрался метров на 5, нашел устойчивую развилку, плотно прижался к стволу и достал бинокль. Стекла запотели от резкого перепада температуры между холодным металлом и моим дыханием. Я протер их краем рукава, навел на источник дыма, покрутил фокус. Поселок. Даже не деревня, а какое-то стойбище. Два десятка низких конических шалашей, слепленных из жердей, покрытых то ли темными шкурами, то ли толстой промасленной тканью. Они стояли беспорядочным кругом на утоптанной, почти свободной от грязи площадке. В центре, на каменном очаге, пылал невысокий, но широкий костер. Над ним на треноге висел большой, почерневший от копоти чугунный котел или казан, явно не местного производства. Люди. Их было человек 30, не больше. Мужчины, женщины, несколько подростков. Все монголоиды, того же типа, что и двое в лесу. Грубые, скуластые лица, землистая кожа. Но здесь, в своем логове, они выглядели менее зловеще и более обыденно. Женщины, яркие, как попугаи, в лоскутных юбках и кофтах, возились у костра, помешивали что-то в котле длинными палками. Одна чистила у огня нечто похожее на гигантскую черную редьку. Мужчины, тоже одетые в кричащую рвань, сидели небольшими группами, чинили снасти. Кто-то оправлял наконечник на копье, другой плел из грубого волокна сеть или селок. Дети, одетые также пестро, но еще более потрепаны, носились между шалашами. Никаких признаков цивилизации, кроме одежды и редких металлических предметов. У одного мужчины на поясе висел прямой ржавый обломок штыка, привязанный к палке. У женщины у костра была миска, похожая на алюминиевую армейскую кружку с отбитой ручкой. У другой помоложе в ушах поблескивали две маленькие, тщательно отполированные гильзы пистолетного патрона. Рядом валялась большая консервная банка с выщербленным краем, похоже служившая черпаком. На одном из шестов, подпиравшем шкуру над входом в шалаш, висела, как трофей, каска. Не немецкая и не советская, а какая-то странная. Низкая, с козырьком, вся во вмятинах. А у старика, сидевшего ближе всех к огню и что-то жевавшего, на груди поверх лоскутной накидки висел небольшой, но отчетливый в бинокль орден. Какой именно разглядеть не удалось, но позолоченная звездочка и полоска эмали вспыхивали в отблесках пламени. Их движения были неторопливы, даже апатичны. Никакой бдительности, никаких часовых по периметру. Чувствовалось, что они здесь, дома, что этот жуткий мир — их норма, и что любое вторжение, вроде моего или Ванькиного, они воспримут не как визит гостя, а как появление дичи. Бинокль в руках одного из дикарей в лесу был тому подтверждением. Я еще раз внимательно оглядел тропу, которую прокладывал след мотоцикла. Она уходила дальше, огибая поселок широкой дугой и теряясь в растущей вдали гряде каких-то темных, похожих на барханы холмов. Спустившись с дерева, я еще раз убедился, что меня никто не заметил. Тишина стойбища не была нарушена. Они варили свою похлебку из черных кореньев и, возможно, того, что удалось поймать в этом мертвом лесу. Я не хотел знать, что именно. Обойти поселение оказалось сложнее, чем я думал. След мотоцикла уходил в сторону, огибая полянку шалашами широкой дугой. Но эта дуга вела через участок леса, где деревья стояли реже, а черная вода сходила почти на нет, обнажая серую, каменистую почву. Я шел, неотрывно следя за отпечатками, но инстинкт, однако, дремал. Усталость и одержимость целью притупили бдительность. Я не искал ловушек, потому что не ждал их здесь. Ловушка сработала бесшумно. Я почувствовал, как что-то цепляется за подъем ноги, и в ту же долю секунду сеть из черных, скользких волокон, искусно замаскированная под переплетение корней, взметнула земли. Она обвела мои ноги. Я рухнул вперед, успев выставить руки, попав прямо во вторую сеть. Я оказался в коконе, беспомощный, как рыба в неводе. Я лежал, отчаянно дергаясь, чувствуя, как волокна, липкие и прочные, как сыромятная кожа, лишь тоже стягиваются от моих движений. Через минуту я услышал быстрые легкие шаги. Женщина и двое подростков. Они не издали победных криков. Они молча, с деловитой эффективностью, обездвижили меня окончательно, стянув сеть еще парой ремней и веревкой. Меня не стали бить. Вытащили нож, сняли бинокль и прямо в сети волоком потащили в поселок. Я видел, как мелькают под ногами серые камни, лужицы, потом утопанная земля. Слышал негромкие, щелкающие переговоры, лишенные, как мне показалось, даже эмоций удивления. Дотащив, они бросили меня, закутанного в липкий кокон, метрах в 10 от костра, у основания какого-то кривого обгорелого пня. Ни в тень, ни в укрытие. Прямо на виду, как мешок с грузом, который пока положили, а разберутся позже. Сеть не стали развязывать. Волокна, высыхая на теплом исходящем от костра воздухе, еще сильнее впились в тело, стягивая грудь, сдавливая ребра. Каждое движение отзывалось болью. Тугой, ноющий, как будто меня медленно сжимало тисками. Ни сесть, ни повернуться. Я лежал на боку, подогнув шею, и мог видеть только узкую полосу мира. Утоптанную землю, сапоги и босые ноги дикарей, мелькающие туда-сюда и нижнюю часть котла над огнем. Первые минуты я просто лежал, пытаясь восстановить контроль и ожидая, что сейчас подойдут. Начнут тыкать, трогать, издеваться, пытаться общаться, как поступать с любой диковинной добычей, но никто не подошел. Женщины у костра помешивали варево, не глядя в мою сторону. Мужчины, сидевшие кружком чуть поодаль, чинили снасти или просто сидели неподвижно, уставившись в пламя. Подростки, а среди них были те, что притащили меня, ходили совсем близко. Один даже запнулся о край сети, но не остановился, чтобы рассмотреть. Оглянулся только пустыми глазами, как на упавшую ветку, и пошел дальше. Мне даже показалось, что для него я был не живым существом, а частью пейзажа. Неинтересной, привычной детали, вроде пня, у которого меня бросили. Оно, конечно, понятно. Другой мир и все такое, но как бы там ни было, в человеческом обществе существуют определенные шаблоны. Например, что дикари должны были быть любопытны, должны бояться или проявлять агрессию. Эти нет. Их движения были плавными, почти экономичными, без лишней суеты. Они переговаривались теми же щелкающими гортанными звуками, но их разговоры не были оживленными. Они походили на обмен короткими сухими докладами. Ни смеха, ни споров, ни повышения тона. Даже дети играли в странной, почти бесшумной манере. Я попытался пошевелиться, чтобы найти более удобное положение, и негромко застонал от боли в перекрученной руке. Звук, казалось, должен был привлечь внимание. Ни один глаз не повернулся в мою сторону. Женщина у котла лишь на мгновение замерла, как бы прислушиваясь, и тут же продолжила свое дело, как будто мой стон был таким же фоновым шумом, как потрескивание поленьев. Прошел час, может два, тело начало неметь от неудобной позы, но я не шевелился, я изучал их. Первое, что изначально бросалось в глаза – одежда. Казалось, таким невыносимым цветовым разнообразием они пытаются внести красок в свой серый мир. Как я не пытался найти на них хоть что-то черное или просто темное, ничего не видел. Только яркие краски, даже обувь. Я искал глазами свои вещи – нож, бинокль, фляжку, но их нигде не было видно. Их не демонстрировали, не показывали друг другу. Просто взяли и куда-то унесли, как инструменты, которые положили на склад. Потом пришли воины. Их было пятеро. Трое тащили драные покрышки, двое — ржавый капот. Они молча выгрузили где-то за шалашами и также молча расселись возле костра. И снова никто не подошел ко мне. Воины ели, не глядя в мою сторону. Именно тогда до меня начало доходить. Это были неправильные дикари в нормальном понимании. В них не было человеческой хаотичности, любопытства, страсти. Их коллективизм был лишен тепла, лишен цели, кроме самой простой – поддерживать существование. Они не радовались добыче, не боялись чужака, они обрабатывали информацию. Я был новым элементом в их среде, и они, судя по всему, просто давали мне отлежаться, ожидая, пока некая внутренняя программа не подскажет им, что делать дальше. От этой мысли мне стало как-то совсем неуютно. Казалось, что я был не в плену не у людей, а у чего-то, что лишь выглядело людьми. Додумавшись до такого вывода, я решил переключиться с неприятных мыслей на изучение земли перед своим лицом. Серая, отупная глина, мелкие камешки и труха. И совсем крохотный, плоский, темный обломок сланца, размером с гильзу. Один край был неестественно отточен, почти как грубое лезвие. Он лежал в полуметре от моего лица. Не оружие, конечно, но инструмент. Я замер, оценивая ситуацию. Никто не смотрел в мою сторону. Движения в поселке замедлились, словно все погрузились в послеобеденную апатию. Медленно, сантиметр за сантиметром, я начал двигаться всем телом, перекатываться на спину, подтягивая колени. Сеть яростно сопротивлялась, впиваясь в кожу, но я стиснул зубы, стараясь не шуметь. Моей целью было сместиться на те полметра, чтобы оказаться рядом с камнем. Показалось, это заняло целую вечность, но у меня получилось. Я подтянул камень к себе, скрывая его под складками сети и моего тела. Убедившись, что до меня все так же нет никому дела, я начал перетирать сеть в том месте, которое показалось слабым. Работа шла мучительно медленно. Волокно было невероятно прочным, и только минут через 10 я перетер первую нитку. В этот момент за спиной послышался шум, и ко мне подошли трое. Взрослый мужчина с лицом лишенным выражения и двое подростков. Они принесли деревянную чашу и длинную плоскую ложку. Мужчина что-то коротко щелкнул, и подростки опустились на корточки рядом со мной. Один из них, не глядя мне в глаза, ловкими привычными движениями начал раздирать сеть у моего лица. Не развязывая узлов, а просто растягивая ячей, чтобы освободить голову и шею. Дышать сразу стало легче, но это было мнимое облегчение. Они освобождали меня лишь для одной цели. Мужчина присел рядом. В его руке была ложка. Он зачерпнул из чашек густую, буро-серую массу и, не сказав ни слова, поднес ее к моим губам. Его глаза смотрели куда-то мимо меня, в пространство. Я сжал губы, отворачиваясь. Подросток сзади сразу же положил руки мне на лоб и на затылок, фиксируя голову. Мужчина снова поднес ложку. Я выплюнул первую порцию, брызнув липкой дрянью ему на руку. Он не вздрогнул, не рассердился. Он просто вытер руку о свою пеструю штанину и зачерпнул новую порцию. В его действиях была леденящая душу методичность. Они не собирались спрашивать или уговаривать. Они собирались накормить, потому что так надо. Не в силах сопротивляться, третью ложку я, скрипя сердце, проглотил. На вкус это было похоже на жирную землю с горькой плесенью и странным, сладковатым послевкусием, которое обжигало горло. Четвертую, пятую. Они кормили меня, пока чаша не опустела наполовину. Потом мужчина встал, кивнул подросткам, и они удалились. Сначала я ничего не почувствовал, кроме тошноты и отвращения. Но очень скоро, может, через пару минут, жжение в желудке сменилось странным, расползающимся теплом. Мысли, еще секунду назад острые и ясные, начали путаться. Контуры костра и шалашей поплыли. Краски их яркой одежды стали неестественно насыщенными. Начали сливаться в одно пятно. Я попытался сконцентрироваться на камне, но пальцы уже не слушались, словно ватные. Тяжесть накатила волной, приятная и неотвратимая, смывая боль, страх, напряжение. Казалось, что сознание словно растворяется. Я перестал чувствовать границы своего тела. Звуки доносились будто из-под толстого слоя ваты, искаженные и растянутые. Вместо страха пришла апатия, полная и всепоглощающая. Мне стало все равно. На сеть, на дикарей, на след Ваньки. Туман в голове сгущался, и последняя ясная мысль, проскочившая сквозь него, была догадка. Меня к чему-то готовит. К чему, я не знал. И под кайфом этого зелья уже почти не хотел знать. Последним, что я ощутил, было скользкое прикосновение сети к щеке и далекий, как из другого мира, щелкающий звук чего-то голоса. Потом тишина. Но я не спал, я словно тонул. И в этой трясине бессознательного начали всплывать образы. Сначала это был гул. Низкий, нарастающий, исходящий из самой земли. Он вибрировал в костях, в зубах. Потом появился запах. Едкий, знакомый. Солярка, пороховая гарь. Запах войны. И тогда из серой мглы начали выползать танки. Они были огромными, угловатыми, как движущиеся крепости. Башни казались приземистыми и слишком длинными, со стволами орудий, больше похожих на обрубки. Они двигались медленно, неотвратимо. Грохот их гусениц сливался в один сплошной давящий рев. Я стоял среди этого стада железных исполинов, и они проходили сквозь меня, не замечая, оставляя за собой ледяное, безвоздушное пространство. Между чудовищными машинами мелькали люди. Фигуры в военной форме, но неясного размытого покроя. Их лица были скрыты противогазами с громадными, круглыми стеклами глазами. Они двигались рывками, как марионетки, не разговаривая, лишь иногда поворачивая головы с механической точностью. В их движениях не было ни страха, ни ясности, только холодная, бездушная целесообразность. Они были частью механизма, шестеренками в этой чудовищной машине. И среди этого инопланетного марша он, Ванька, он мчался на своем цундапе прямо между гусениц чудовищных танков. Мотоцикл был цел, но двигался неестественно, словно скользил, не касаясь земли. Ванька сидел за рулем, одетый в какое-то рванье. Его лицо было бледным, напряженным, глаза широко распахнуты от ужаса. Он оглядывался. Его рот был открыт в крике, но крика не было, только рев моторов, лязг гусениц и давящий, низкочастотный гул. Я пытался закричать, побежать к нему, но ноги не слушались. Я мог только смотреть, как он несется, петляя все дальше и дальше, вглубь этого кошмарного строя. Один из танков, самый огромный, начал медленно разворачивать башню, и длинный темный ствол нацелился не на врага, а на маленькую фигурку на мотоцикле. «Нет!» — хрипло вырвалось у меня, но звук потерялся в общем гуле. Я рванулся вперед, и в этот момент мир перекосился. Танки, солдаты, Ванька — все поплыло, растеклось, как краска на мокрой бумаге. Краски смешались в ядовито-неоновую грязь, а звуки — в пронзительный, сводящий с ума писк. Ощущение падения в бездну, где нет ни верха, ни низа. Потом резкий, болезненный толчок. Не в сновидении, а в реальности. Мое тело дернулось, ударившись головой о землю. Галлюцинация рассеялась, как дым, но ее отголоски еще бились в висках, смешиваясь с новой, вполне физической реальностью. Темнота. Настоящая, непроглядная. В этом мире наступила ночь. Глава 23. Я пришел в себя от холода. Ледяная сырость земли просочила сквозь сеть и одежду, пробравшись до костей. Голова раскалывалась, словно с похмелья. Обрывки видений, угловатые танки, безликие солдаты, лицо Ваньки, искаженное ужасом, еще плавали в сознании, смешиваясь с реальной тьмой. Я лежал, пытаясь заставить онемевшие пальцы пошевелиться, нащупать острый камень. Мысль о продолжении работы была туманной, далекой. Сознание сопротивлялось, тело требовало покоя и не хотело двигаться. А потом свет включили ровно так же, как выключали накануне. Один миг. Непроглядная чернота. Следующий, тот же плоский, бестеневой, серо-бурый свет заполнил пространство. Поселок возник из небытия сразу и целиком, в тех же деталях. Потуши костер, шалаши, фигуры людей, начинающих двигаться с той же методичной, безразличной плавностью. Мое пробуждение, судя по всему, тоже было частью их расписания. Я еще не успел как следует сообразить, как к моему ложу приблизились те же двое подростков. В их движениях не было ни спешки, ни интереса, ни вообще хоть чего-либо. Они просто присели, и их цепкие пальцы принялись развязывать сложные тугие узлы сети. Не торопясь, но и не мешкая, они не смотрели на меня. Их лица были пусты, как у кукол. Волокна, наконец, ослабли. Сеть стянули, скомкали и унесли. Я остался лежать на холодной земле, не в силах сразу пошевелиться. Мышцы отказывались слушаться, суставы скрипели. Я попытался приподняться на локтях, мир поплыл, в висках застучало. Следом за подростками пришел тот же взрослый мужчина, что кормил меня вчера. В руках та же деревянная чаша, та же длинная ложка, ничего не изменилось. Он присел на корточки. Его глаза скользнули по моему лицу, не задерживаясь, и уставились куда-то в пространство за моим плечом. Ложка, наполненная густой, бурой, дурно пахнущей массой, приблизилась к моим губам. Вчерашнее отвращение и понимание вспыхнули с новой силой. Я отпрянул, попытался оттолкнуть его руку. Слабость сделала мои движения вялыми, беспомощными. Подростки, стоявшие сзади, даже не пошевелились. Мужчина просто подождал секунду, пока моя рука упадет, и с холодной, неумолимой настойчивостью автомата снова поднес ложку. Первая ложка. Тот же вкус жирной земли, плесени и сладковатой обжигающей горечи. Вторая, третья. Он кормил меня с той же методичностью, пока чаша не опустела ровно наполовину. Ни капли больше, ни капли меньше. Ровно та же доза, что и вчера. Когда он убрал ложку и встал, первое, что я почувствовал, нарастающую волну тошноты. Я откинулся на спину, глотая воздух, пытаясь подавить рвотный рефлекс. Следом, как и вчера, пришло тепло. Сначала в желудке, потом разливающееся по всему телу. Тяжелое, обволакивающее. Мысли теряли четкость. Я видел, как яркие пятна одежды, кореи поплыли и слились в абстрактные узоры. Звуки, их редкие щелкающие голоса, шорох шагов, отдалились, стали приглушенными. Они не стали снова связывать меня. Просто оставили лежать там, где я был. Видимо, в их логике обработанный, находящийся под действием зелья пленник, не предоставлял угрозы. Я проваливался в тот же липкий кошмарный туман, но на этот раз не полностью. Казалось, что сознание словно отступило на безопасное расстояние, наблюдая за хаосом в теле со стороны. Тошнота, волны жара, плывущие краски — все это было, но как будто через слой толстого стекла. Я чувствовал, как тело борется. Не метафорически, а вполне конкретно. Желудок судорожно сжимался, пытаясь извергнуть отраву. Сердце гнало кровь быстрее, а в голове, сквозь химическую пелену, пробивались остатки мыслей. Мышление было мутным, как после тяжелой попойки, но цельным. Я мог складывать мысли в цепочку. Свет горит, я лежу. Они меня покормили. Я должен быть в отрубе. Но я не был. Тело вялое, голова тяжелая, но я мог двигать пальцами, мог фокусировать взгляд, и главное, я помнил цель. Помнил, зачем я здесь, как тут оказался, и знал, что нужно имитировать глубокий сон. Особого труда это не требовало. Не двигаясь, я через ресницы наблюдал за поселком. Картина была точной копией вчерашней. Тот же призрачный плоский свет, тот же костер, тот же котел, из которого валил пар. И те же обитатели. Ни одного взрослого мужчины, только женщины, подростки и дети. Они выполняли свои ритуально-бытовые действия. Помешивали варево, чинили сети из черного волокна. Молча сидели у огня. Никто не подходил ко мне, не проверял. Их программа, видимо, не включала пункт «Контроль состояния пленника после кормежки». Для них я был обработан и отложен до следующего цикла. Странная механическая гармония их движений была пугающей. Не было спонтанности, усталости, раздражения. Была эффективность без цели. Они не готовились к чему-то, не радовались, не отдыхали, они просто функционировали. Несколько позже, насколько я не мог сказать, убаюканной этой однообразностью в поселок со стороны леса вошли те же пятеро мужчин. Их появление не вызвало никакой реакции у остальных, ни приветствий, ни взглядов. Они просто влились в ландшафт, как шестеренки, вставшие на свои места. И несли они, как и вчера, трофеи. Двое тащили, согнувшись под тяжестью, огромный ржавый бак, явно от грузовика. Еще двое волокли странный предмет. Раму с оставленными полками, похожую на витрину или стеллаж из магазина. И последний, пятый, на своем плече нес еще одну покрышку. Они не обменивались словами, не осматривали добычу. Они выполнили действие «принести», также молча расселись у огня и, приняв из рук женщин чашки, стали частью общего фона. Наблюдая за этой безмолвной пантомимой, я чувствовал, как остатки дурмана окончательно отступают. Видимо, мой мутировавший организм нашел в себе ресурсы бороться с их зельем. Освобожденный от сетей, я лежал, стараясь дышать ровно, и мысленно чертил карту. От этого места до края леса 30 шагов, потом вправо метров 100. Там можно спрятаться на время ночи. Темнота будет абсолютная, это риск, но есть шанс. Но их планы оказались иными. Мужчины, сидевшие у огня, стали почти одновременно и как по незримому сигналу направились ко мне. Я зажмурился, изображая полную невменяемость, стараясь обмякнуть, когда меня схватили за плечи и лодыжки, подняли с земли. Не грубо, но и небережно, с той же безразличной эффективностью, с какой тащили ржавый бак. Меня уложили на что-то жесткое и понесли. Я смотрел сквозь щель век. Над головой проплывало серое, безликое небо болотного мира. А затем сомкнулись скелеты мертвых деревьев. Они шли быстро и молча. Их дыхание было почти неслышным. Мы двигались вверх по едва заметному подъему. Я пытался запомнить путь. Вот кривое дерево, похожее на арку. Вот камень с белым лишайником в виде глаза. Но ландшафт был однообразно унылым, и вскоре я потерял ориентацию. Время в этом мире текло иначе, но я ощущал, что идем мы долго. Наконец они остановились. Меня опустили на землю. Я приоткрыл глаза чуть шире. Мы были на небольшой, абсолютно голой площадке, и в центре ее был круг, выложенный из камней, темных, отполированных валунов, каждый размером с баранью голову. Место было неестественным, очищенным от грязи, мха и даже той вездесущей черной воды. Меня внесли внутрь круга и положили в самый центр на сырую глину. А затем мужчины вышли за пределы камней и встали вокруг. Никто не смотрел на меня. Они уставились в пустоту перед собой, и из их глоток вырвался низкий монотонный вой, лишенный мелодии, почти механически, как гудение трансформатора. Он нарастал и спадал, сливаясь в один пульсирующий давящий гул. В какой-то момент вой прекратился так же внезапно, как и начался. Дикари, не глядя друг на друга, развернулись и шагнули в колышущуюся серую пелену на краю круга. Один за другим. Они растворялись в ней беззвучно, будто тая. Последний исчез. Я ждал. Минуту, две, может, больше. Потом поднялся и ежась, а здесь вокруг стало холодно. Подошел к тому месту, где они исчезли. Марево висело, неподвижное теперь, словно застывшая рябь на воде. Сквозь него проступали смутные тени чего-то высокого и прямого. Сомнений не было. Они открыли очередной портал. Не раздумывая больше, я шагнул вперед. Воздух ударил в легкие, в сухой, разряженный, холодный, воняющий застаревшей гарью. Я поднял голову, отплевываясь от пепла. Света не было. Вернее, он был, но это был свет неживой. Тусклое, зеленовато-серое сияние, лившееся с низкого, сплошного потока свинцовых туч. Снежная крупа стекла лицо. А вокруг руины. Бесконечное, укутанное в саван из снега и пепла. Обломки бетонных коробок, скелеты заводских цехов, груды кирпича, из которых торчали черные, рваные арматурные ребра. Все было тихо, мертво и неподвижно. Ветер гудел в этом каменном лесу, забывая в пустых глазницах окон. И тогда я увидел это. Часть обвалившейся стены, почти скрытая сугробом. На ней, несмотря на трещины и сколы, угадывался фрагмент гигантской рекламы. Потускневшие, выцветшие буквы, знакомый идиотский жизнерадостный слоган о чем-то вроде «Вкуса настоящего лета». А ниже — массивная металлическая рама, в которой когда-то было стекло. Я видел эту рекламу и эту раму сотни раз на въезде в город со стороны трассы. Это был город, рядом с которым находилась наша станица. Замерев на какое-то время от неожиданности открытия, я обернулся, посмотрев на мерцающее марево позади, и плотнее закутавшись в куртку, побрел вглубь города или того, что от него осталось. Идти было тяжело. Ноги проваливали в снежно-пепельную массу. Под ней хрустело и скрипело битое стекло, обломки кирпичей. Руины вставали из серой мглы, как декорации к апокалипсису. Вот скелет пятиэтажки. От нее остался только рваный бетонный торец с зияющими дырами квартир, из которых свисали сосульки, похожие на сталактиты в пещере. Рядом — оплавленный остов машины, вмерзший в лед. Я начал узнавать. Вот этот длинный, низкий бункер с вывернутыми стальными дверями, Это был универсам «Восток». Теперь от него лишь осталась половина коробки, заполненная спекшимся мусором и льдом. Я свернул на то, что когда-то было проспектом. Теперь это была аллея смерти, обставленная по бокам грудами битого бетона, среди которых торчали ржавые остовы автомобилей, намертво вмерзшие в лед. Ветер гулял по этому коридору, завывая в пустотах и принося с собой запах старой, пропитавшей все гари. Я шел мимо, и в памяти всплывали другие картины. Летний вечер, тот же проспект, заполнен людьми, гудками машин, запахом асфальта и пыли. Теперь только вой и хруст пепла под ногами. И школа. Моя школа. Ее я узнал не сразу. От трехэтажного здания осталась лишь часть первого этажа с полуобвалившейся стеной. Кирпичная коробка, пустая и темная, заваленная снегом. Я остановился напротив, и сквозь рев ветра мне вдруг послышался далекий, призрачный звонок на урок. Смех на перемене. Я стоял, смотря на эту могилу своего детства, и чувствовал, как холод проникает уже не в тело, а куда-то глубже, в самое нутро, вымораживая последние остроки чего-то живого внутри. Именно тогда я впервые отчетливо почувствовал это. Помимо леденящего холода в теле начало разливаться странное внутреннее тепло. Очень непривычное, словно где-то в глубине тканей, включились крошечные невидимые грелки. Во рту появился стойкий противный металлический привкус, как будто я грыз ржавый гвоздь. Он не смывался, а лишь усилился с каждым вдохом ледяного воздуха. Голова, сначала ясная от адреналина, начала слегка пульсировать в висках, глухой давящей тяжестью, как перед сильной грозой. Не глаза. Они начали слезиться на ветру, но слезы были не просто солеными. Они щипали, будто в них попала едкая пыль. Я знал эти признаки. Первичные симптомы воздействия радиации. Не смертельные, не мгновенные, но сигналы. Мой измененный организм теперь звенел тихой, но отчетливой тревогой, улавливая невидимую ядовитую грязь, въевшуюся в каждый камень, в каждую крупинку пепла этого места. Я плюнул, пытаясь избавиться от металлического вкуса. Слюна, желтая и густая, медленно впитывалась в грязный снег. Мне нужен был обзор. Самым высоким объектом поблизости был торец девятиэтажки. Одна ее половина обрушилась, сложившись в гигантскую груду битого камня и торчащих плит перекрытий. Но вторая, та, что смотрела на проспект, еще стояла. И по ее ржавому облезлому боку, как шрам, тянулась пожарная лестница. До третьего этажа она была сорвана, но выше, судя по силуэту, казалась целой. Добраться до нее стало отдельным квестом. Пришлось пробираться через завал из обломков, проваливая скрытые снегом ямы, обходя зияющие трещины в земле. Каждый шаг отзывался глухой болью в уже ноющих мышцах. Металлический привкус стал фоном, как шум в ушах. Наконец, я ухватился за ледяную перекладину лестницы. Нижний пролет действительно висел на честном слове, оторванный от стены. Пришлось лезть по остаткам балкона и карнизу, цепляясь за арматуру, рискуя сорваться в груду острых обломков внизу. С третьего этажа лестница была более-менее цела, хотя и шаталась под ногами, издавая скрип, который казался невероятно громким в этой гробовой тишине. Я лез, не глядя вниз, сосредоточившись на каждом следующем шаге. Воздух становился еще холоднее и разреженнее. Ветер усилился, норовя сорвать с хлипких перил. В голове, помимо мысли о том, куда поставить ногу, всплывали обрывки некогда полученных знаний. Тогда, в первый год нашего попаданства, я перечитал горы старого барахла, в том числе и про это. Падение температуры на градус 2 за год. Ерунда. Пронеслось в голове, пока я перебирался через провалившуюся площадку пятого этажа. Год без лета, голод, мор, но люди выживут. Холод, пробивающий сейчас меня насквозь, был сильнее. Я добрался до седьмого этажа, и ветер уже был совсем иначе, забираясь под одежду ледяными когтями. Десятилетняя зима. Падение на 15-20 градусов. Снег, лед, накопление. Гибель большинства, но не всех. Скот в естественных холодильниках. Стратегические запасы зерна. Последние два этажа дались тяжелее всего. Легкие горели, в висках стучало, и к металлическому привкусу добавилась легкая, но нарастающая тошнота. Я вылез на последнюю площадку, под самую крышу, и прислонился к холодной стене, отдыхая. Потом перегнулся через шаткие перила. Город лежал передо мной, как труп на вскрытии. С этой высоты было видно все, вернее, вся безграничность катастрофы. Город был не просто разрушен, он был стерт, сглажен. Как будто гигантский раскаленный утюг проехался по нему, а потом все заморозили. Целые кварталы представляли собой лишь белые, заснеженные поля с темными, регулярными буграми. Это были этажи домов, сложившиеся плитами. Линии бывших улиц угадывались лишь как более узкие провалы между этими буграми. Там и сям торчали одинокие, упрямые остовы каркасных зданий. Их черные ребра ржавели на фоне белого безмолвия. Урал, разделявший город на Европу и Азию, просматривался как изогнутый, закованный в серый лед овраг, берега которого слились с общим хаосом. На горизонте, там, где должен был быть металлургический комбинат, небо смыкало с землей в единой, блеклой серо-зеленой пелене. Ни единого намека на жизнь, кроме воющего ветра. Никаких признаков выживших. Я простоял так несколько минут, впитывая этот вид, этот леденящий душу масштаб тихой смерти. Все, что я читал, сложилось в единую безнадежную картину. Это был не год без лета. Это было что-то между десятилетней зимой и новым ледниковым периодом. Цивилизация здесь не была отброшена на 50 лет. Она была стерта, заморожена и похоронена. Я в последний раз обвел взглядом замерзшее море руин, запоминая это, как запоминают кошмар. Потом развернулся и начал спускаться по скрипучей, ненадежной лестнице, очень надеясь, что портал не закрылся. Я смогу попасть обратно в болотный мир. Глава 24. Спуск оказался страшнее подъема. Скрип ржавого железа отдавался в висках, смешиваясь с нарастающим гулом. То ли от ветра, то ли уже от чего-то внутри. Металлический привкус во рту стал едким, тошнотворным, а странное внутреннее тепло теперь отчетливо пульсировало в глубине грудной клетки, как второй неправильный мотор. Я сползал, а не спускался, цепляясь руками, которые уже плохо слушались, за обледеневшие перекладины. Где-то в середине спуска я оступился, и только резкий, болезненный рывок, распоровший ладонь о торчащую заусеницу, удержал меня от падения вниз, на острые зубы развалин. На земле я стоял, тяжело дыша, и смотрел на свои следы, глубокие, беспорядочные ямы в снегу, ведущие сюда от края руин. Обратный путь казался невыносимо длинным. Каждый шаг стоил усилий. Я шел, почти падая вперед, ориентируясь по своим же старым отпечаткам, которые ветер уже начал заносить снежной пылью. Мысль о портале была единственным, что заставляло ноги двигаться. И вот я добрался. Портала не было. Ни марева, ничего, только обрывающиеся следы. Мои, другие, свежие, глубокие, двойные борозды, будто волокли тяжелую поклажу. Они подходили к центру пустоты и тоже обрывались. Дикари притащили очередной лом чужого мира и ушли, захлопнув за собой дверь. Наверное, будь тут не так холодно, я поискал, побродил вокруг, но ветер выдувал последние искры тепла. И понимая, что без нормальной одежды долго так не протяну, даже несмотря на свою особенность, я двинулся обратно к руинам. Без еды еще как-то, но холод. Я бродил между завалов, заглядывая в чернеющие провалы, откапывая руками заснеженный мусор. Руки мерзли, теряя чувствительность. Я нашел несколько замерзших тряпок, полуистлевший ватник, который рассыпался от прикосновения. Отчаяние начинало подбираться тихой, вкрадчивой волной. И тогда я увидел почти незаметный, присыпанный снегом спуск рядом с основанием полуразрушенной котельной. Не дверь, а просто пролом в бетоне, ведущий в темноту под землю, подвал. Недолго думая, я спустился туда, обломав несколько сосулек. В свете, пробивавшемся снаружи, угадалось небольшое помещение. Бывшая бойлерная или подсобка. В углу стоял продавленный диван, рядом массивный деревянный шкаф с покореженной дверцей. И в самом дальнем углу, прислонившись к стене, сидел человек. Вернее, то, что от него осталось. Мумифицированный труп. Мужчина в толстой ватной фуфайке, стеганых штанах, ушанке и валенках. Он сидел, склонив голову на грудь, будто уснул. Руки были сложены на коленях. Смерть настигла его здесь, в этом укрытии, тихо и, возможно, без мучений во сне. Я не испытывал ни отвращения, ни особой жалости. Слишком много смертей видел. Это был ресурс. Я подошел, извинившись мысленно перед незнакомцем, и начал аккуратно снимать с него одежду. Ткань была жесткой, но целой. Штаны оказались на удивление крепкими. С валенками возникла проблема. Они были на размер, а то и на полтора меньше моих. Жали ужасно. Пальцы подгибались, но это была живая, плотная теснота, обещавшая тепло. Надев все это поверх своей одежды, я почти сразу почувствовал разницу. Холод отступил, сменившись плотным, пусть и некомфортным коконом. Вытащив труп наружу и присыпав его снегом, я снова вернулся в подвал. Там, отдышавшись, похлопал по карманам фуфайки, проверяя, и в одном из них пальцы наткнулись на маленькую картонную коробочку. Я вытащил ее, спички, почти полная коробка. Я замер, сжимая в онемевших пальцах этот крошечный клад. Огонь. Возможность не просто согреться, но и вскипятить снег, подать сигнал, осветить тьму. Я оглядел свое новое убежище. Диван, шкаф, четыре стены, отделяющие от ледяной смерти снаружи. У меня была одежда, были спички. В сложившейся ситуации это хорошо, и я понимал, что первое, что должен сделать, разжечь костер. Но мои мысли крутились вокруг одного и того же. Портала. Почему они открыли его именно сюда, в этот конкретный мир? Совпадение? Не верю. Они собирают хлам из разных миров, но этот мир был моим. Они притащили меня, представителя этого мира, в каменный круг. Что, если я был не просто пленником? Что, если я был ключом, живым артефактом, носителем нужной метки, который позволяет открыть дверь в чужую реальность? Мысль казалась дикой, но в этом безумии была своя логика. Может, портал без меня, без живого носителя кода этого мира, они открыть снова не смогут. И теперь я заперт не потому, что они жестоки, а потому что я — часть замка. Если это правда, то надежды на их возвращение почти нет. Но если я что-то упускаю, если однажды открытый портал можно открыть снова без ключа, тогда шанс, что они появятся снова, пусть мизерный, но есть. И этот шанс — единственная нить, за которую можно было зацепиться. Я должен был дождаться. Или найти другую лазейку. Размышления об алгоритмах портала сменились мыслями о станице, о близких. Как они там? Держатся? Если план со фон Штауфенбергом провалился? Но я отгонял их, уговаривая сам себя. Это было там, а я здесь. Там идет своя война, а здесь своя. И моя война сейчас против холода, радиации и этого безмолвия. Я не могу помочь им, пока не выберусь отсюда. А чтобы выбраться, нужно думать о дикарях, о порталах, о том, как не замерзнуть до утра. Я встряхнулся, заставляя себя действовать. Мысли потом. Сейчас костер. Шкаф был полупуст, но в нем нашли старые газеты, смятые в плотные шары. Пара досок от полок. Я сломал ногой эти доски, выбрал место в центре комнаты, подальше от стены и под сводом, где в потолке зияла дыра, ведущая на первый этаж. А руки дрожали уже не только от холода, когда я чиркнул первую спичку. Она вспыхнула ярко-желтым, таким живым и невероятным в этом сером подземелье. Я поднес ее к смятой газете. Бумага задымилась, затлела, и, наконец, язычок пламени лизнул ее, пополз выше, захватывая щепки. Треск. Тепло. Сначала просто свет, бросающий гигантские плещущие тени на стены. А потом волна тепла, грубая, дымная, но настоящая. Я протянул к огню руки, и почти физическую боль вызвала в них вернувшееся чувство. Дым тянулся вверх, в дыру, втягиваясь ровной струйкой. Значит, тяга есть. Значит, не задохнусь. Я подбросил еще пару щепок. Сел на корточке рядом, повернувшись к пламени спиной, чтобы прогреть и ее. Тело медленно оттаивало, и вместе с теплом возвращала способность думать не только о выживании в следующую минуту. Да, дикари могут вернуться, шанс есть, но его нужно дождаться, а чтобы дождаться, нужно сохранять силы. Этот подвал стал моей новой временной базой. Костер даст тепло, а если найду емкость, то и кипяток. Надо осмотреть остатки дома наверху, пока есть свет. Может найти хоть какую-то еду, пусть старье, но мой желудок, глядишь, и переварит. И главное, не терять связь с тем местом, где был портал. Наведываться туда, проверять, не появилась ли Марио, каждый день, пока хватит сил. Я сидел у костра, грея ноющие в тесных валенках ноги, и смотрел на языки пламени. Где-то там, за стенами этой ледяной гробницы, шла война. Где-то там, в болотном мире, бродили бездушные собиратели. А где-то, в одном из этих миров, был мой сын. И пока эта мысль горела во мне ярче любого костра, у меня был смысл не сдаваться, даже в мертвом городе, который когда-то был домом. Застыв в таком положении, я дал себя отогреться минут 20. Тепло, медленное и неохотное, стало проникать сквозь слои одежды, отгоняя внутреннюю дрожь. Но долго сидеть нельзя. Нужно было использовать остатки сил. Я поднялся, подкинул в костер щепок, чтобы подольше не прогорел, и начал с обследования этажа над котельной. Огромные промороженный насквозь зал. Сводчатый потолок частично обрушился, завалив все снегом и битым кирпичом. Среди обломков не было ничего полезного, только куски ржавых труб, обрывки изоляций, ни емкостей, ни следов хоть какой-то провизии. Помещение было мертвым и пустым. Значит, искать нужно дальше. Я выбрался наружу через дыру в стене. Ветер, казалось, стал еще злее. Теперь, когда я знал, что есть куда вернуться, к теплу. Напротив, через занесенную снегом улицу, стала пятиэтажка, выглядевшая чуть менее разрушенной, чем остальные. Я побрел к ней, проваливаясь в сугробы. Добравшись, зашел в подъезд. Лестница была покрыта толстым слоем инея, ступени местами провалились. Я начал подниматься, проверяя квартиры на каждом этаже. Первые две были полностью выгоревшими скорлупами. Черные стены, оплавленный пластик, груды сгоревшего мусора. На третьем этаже дверь одной из квартир оказалась закрыта. Я оттолкнул ее плечом. Внутри было тихо и темно. Свет из окна слегка осветил прихожую, дальше комнату. И здесь, в отличие от других, не было следов огня. Было ощущение, что жители просто ушли, а потом холод законсервировал все и на десятилетие. В центре комнаты лежал старенький матрас, покрытый слоем пыли. Рядом перевернутый табурет. Я двинулся на кухню. И здесь удача наконец улыбнулась. На плите, покрытой ржавчиной и инеем, стояла алюминиевая кастрюля с оторванной ручкой, но целой. Возле нее ложка, рядом большая стеклянная банка. Я взял ее в руки, стряхнул пыль. Внутри на донышке было что-то темное, застывшее. Мед. Старый, засахарившийся, превратившийся в почти каменную массу янтарного цвета. Его было немного на донышке, но это была чистая энергия. Ценный, не испорченный годами продукт. Я ощутил странный, почти забытый приступ жадности. Осторожно положил банку в кастрюлю, чтобы не уронить. Матрас выволок в прихожую. Обратный путь добычи был весьма нелегким. Я тащил матрас, спускаясь по обледенелым ступеням, рискуя свернуть шею, прижимая к себе кастрюлю с драгоценной банкой. Ветер выл, пытаясь уронить меня, но я добрался. В подвале огонь уже почти погас. Я быстро подбросил дров, раздул пламя, потом устроил матрас поближе к теплу. Сидя на нем, я взял банку и стал ложкой отковыривать затвердевший мед. Кусочек величиной с ноготь положил в рот. Вкус был потрясающим, густым, цветочным, пахнущим настоящим, давно утраченным летом. О воздействии радиации я не думал, смысла не было думать. Ведь что я могу изменить? Правильно, ничего. Снаружи почти стемнело, поэтому, не откладывая, я пошел за снегом. Ветер немного стих, словно мир затаился перед очередной долгой ночью. Я выбрал место у стены котельной, где снег лежал ровным, нетронутым сугробом. Меньше шансов, что он смешан с пеплом и грязью. Набил кастрюлю доверху, утрамбовал снег руками, которые снова начали коченеть, и вернулся в подвал. Огонь разгорелся уже получше. Я поставил кастрюлю на два кирпича, которые валились в углу, прямо над пламенем. Снег начал оседать с тихим шипением. Пока вода грелась, я снова выбрался наружу. Нужно было обеспечить себя топливом на ночь. Рядом с подвальным входом валялись остатки старого забора и какие-то длинные, рассохшиеся доски. Вероятно, от кровли. Я притащил внутрь целую охапку, надеясь, что эти доски, сухие как труд, будут гореть медленно и жарко. Сложил их аккуратной стопкой у дальней стены, подальше от искр. Вернувшись к костру, я увидел, что в кастрюле уже чистая на вид вода, а по краям поднимаются первые пузырьки. Скоро закипит. Я устроился на матрасе, протянув к теплу ноги в тесных валенках. Когда вода закипела, я снял кастрюлю с огня. Дал ей минуту остыть, а потом, приноровившись, стал пить прямо из нее, осторожно, чтобы не обжечься. Горячая жидкость, лишенная вкуса, была лучшим нектаром. Она смывала металлический привкус языка и, казалось, гасила то странное жжение, что тлело под ребрами. Я пил медленно, чувствуя, как тепло разливается по всему телу, от желудка к конечностям. Именно тогда я заметил перемену. Гул в ушах почти стих, давящая тяжесть в висках отступила. Тошнота и то тревожное разогревание изнутри исчезли, растворились, будто их и не было, организм справился. Не просто сопротивлялся, а нейтрализовал. Судя по всему, мое бессмертие давало мне не только возможность воскресать, но и выживать там, где обычный человек уже давно бы лежал и медленно угасал. Эта мысль не принесла радости, только холодное, практическое удовлетворение. Еще одно препятствие оказалось преодолимым. Закончив пить, я подбросил в огонь несколько тонких дощечек, подвинул матрас как можно ближе к теплу, но на безопасном расстоянии и улегся, подложив руку под голову. Очень хотелось спать, но, понимая, что нужно поддерживать огонь, я дрейфовал на грани сна в полудреме. Завтра к порталу. Потом начать прочесывать район. Искать. Мед. Нужно растопить его, добавить воду. Экономить спички. Шум ветра снаружи превратился в далекий гул. Лицо Ваньки мелькнуло в темноте за закрытыми веками, но уже без ужаса. Просто как образ, за который нужно держаться. Сон накатывал волнами. Я просыпался от холода, когда огонь чуть ослабевал. Подползал к костру, не открывая глаз. На ощупь подбрасывал очередную доску. Сухое дерево захватывало пламя с мягким потрескиванием. Тепло возвращалось, и я снова проваливался в пустоту, где не было ни снов, ни болей, ни этого вечного ледяного города. Когда свет снаружи сменился с темноты на привычную серую мглу, я проснулся от того, что холодный воздух щекотал лицо. Костер почти прогорел, оставив горстку тлеющих углей и пепел. Тело ныло от неудобной позы, но внутреннего жара и металлического привкуса больше не было. Организм, похоже, действительно справился с радиацией. Я подбросил в угли пару тонких досок, раздул пламя и поставил кастрюлю с остатками воды на огонь. Пока она грелась, взял банку с медом и ложкой наскреб кусочек размером с фалангу пальца, положил в рот. Сладость, густая и пряная, разлилась по языку. Когда вода закипела, я сделал несколько глотков почти обжигающей жидкости, запивая мед. Простейший завтрак, но он давал силы. Закутавшись, я выбрался наружу и побрел к тому месту, где должен был быть портал. Площадка выглядела точно так же, как и вчера. Утопленный снег, никакого марева, только вчерашние следы, уже припорошенные снежной пылью. Я постоял несколько минут, вглядываясь в пустоту, словно силой воли мог вызвать дрожь пространства. Но ничего не происходило. Портал был закрыт. Разочарование было неприятным, но ожидаемым. Я вернулся в убежище, отогрелся у костра, допил оставшуюся воду и снова отправился в руины, на этот раз решив обследовать район систематически, двигаясь по спирали от своего подвала. Первой целью была та пятиэтажка, где я нашел мед. Я тщательно обыскал остальные квартиры на этаже. В одной нашел заржавевший тупой нож и жестяную коробку от чая, пустую. В другой — несколько толстых свечей, спрессованных временем в один восковой комок. В ванной комнате третьей квартиры обнаружил пластиковую канистру, чуть смятую, но целую. На четвертом этаже в одной из квартир, почти полностью разрушенной, под грудой обломков мне удалось откопать небольшой рюкзак. Старый, облезлый, но целый. Я вытряхнул из него труху и мусор. Пригодится для переноски находок. Следующие несколько часов я потратил на обследование соседних домов. Это были в основном такие же мертвые коробки, выгоревшие и заваленные. Но в подвале одного из них я нашел склад старых газет и журналов. Отличный растопочный материал. В другом, в бывшем магазинчике на первом этаже, среди оплавленных пластиковых полок, обнаружил несколько пустых жестяных банок. Их можно было использовать как посуду. Провизию я не нашел, ни крошки. Все, что могло быть съедобным, либо сгорело, либо разложилось за долгие годы. Мед оставался моим единственным запасом пищи. Это было тревожно, но не катастрофично. Я мог протянуть без еды долго. К полудню я вернулся в подвал с добычей, рюкзаком, канистрой, жестяными банками и охапкой газет. Развел костер поярче, растопил снег в одной из банок, выпил горячей воды, согрелся и, задумавшись над тем, что можно сделать еще, решил пройти по следам дикарей, посмотреть, куда они ходили. Подкрепившись крошечным кусочком меда и горячей водой, я снова вышел на холод. На этот раз я был экипирован лучше. За спиной рюкзак, в кармане нож и спички. Дойдя до площадки портала, я присмотрелся к следам. Они уходили на север, вглубь города, туда, где раньше был промышленный район. Я пошел по ним, стараясь отворачиваться от ветра. Шел долго. Холод проникал даже через теплую одежду. Валенки натирали ноги. Но я продолжал идти. Наконец, борозды привели меня к полуразрушенному длинному зданию, похожему на склад или цех. Большая часть крыши обрушилась, но одна стена еще стояла. Следы вели прямо внутрь, через огромный пролом. Я замедлил шаг, прислушался. Тишина. Ни звука. осторожно, стараясь не шуметь, подкрался к пролому и заглянул внутрь. Глава 25. Там царил полумрак. Свет пробивался сквозь дыры в крыше, едва освещая хаотичную картину разрушения. Похоже, что это был автосервис. Я попытался вспомнить, как здесь все выглядело при жизни, но не смог. Видимо, потому что раньше просто не обращал внимания. Вдоль дальней стены зияли пустые проемы ворот. Посредине, подобно окаменевшему доисторическому зверю, стоял автоподъемник. Его лапы из толстых стальных балок уходили в пол, а платформа была покрыта толстым слоем снега и мусора. Рядом зияли прямоугольные провалы в бетоне. Смотровые ямы, теперь заполненные снегом и льдом. Вдоль стены стояли два сгоревших остова машин, больше похожие на черные, скорченные скелеты. От одного остались только колесные арки и полусгнившая рама. И повсюду следы недавнего присутствия. Сдвинутые груды обломков, чистая полоса на пыльном полу, где волокли что-то тяжелое и длинное. Они явно были здесь и забрали то, зачем пришли. Я обошел помещение, шагая осторожно, всматриваясь в каждый угол. Судя по всему, они обшарили все основательно. Ящики с инструментами были вывернуты, стеллажи повалены. Что искали, непонятно. Мне же среди хлама повезло найти две вещи. Первая — канистра с бензином, чуть сплющенная, но целая. Я потряс ее. Внутри что-то булькало. Открыл. Бензин. Второе — большой газовый ключ, сантиметров 70 в длину. Тяжелый, покрытый рыжей коррозией. Хорошая дубина с брутальным рычагом и солидным весом. Пока я бродил среди этого металлического кладбища, мысли, отодвинутые на время выживанием, полезли в голову снова. Этот болотный мир. Он не похож на случайный провал. У дикарей есть технология открытия порталов. Они ходят по конкретным уже мертвым мирам, как мой, и целенаправленно собирают трофеи, но зачем? И ладно бы путное что-то, но ведь то, что я видел, никак на путное не тянуло. Ржавый капот, покрышки, мятый бак от грузовика. Зачем им это? А что, если этот болотный мир не просто еще одна реальность? Что, если это буферная зона? Шлюз. Место, откуда можно контролируемо выходить в другие поврежденные миры. А дикари — не туземцы, а обслуживающий персонал, мутировавшие, деградировавшие, но все еще выполняющие какую-то функцию. Вопрос только какую. Обшарив весь цех вдоль и поперек, кроме канистры и здоровенного ключа, я ничего путного не нашел. Уже собирался назад в подвал к своему теплому костерку, как заметил в дальнем углу, за грудой мусора что-то необычное. Присмотрелся. Дверь. Низкая, металлическая, вся в наплывах ржавчины и копоти, почти сливалась со стеной. Ее не заливало, а будто специально присыпали хламом. Отгреб мусор ногой. Дверь была не заперта, отходила туго с протяжным скрипом. Я замер на секунду, вглядываясь в темноту, потом достал спички и, подняв с пола кусок газеты, соорудил небольшой факел. Лестница вниз, крутая, бетонная. Спустился. Комнатка. Небольшая, квадратов 6, с дырой в потолке. Не бомбоубежище даже, а типа коптерки или склада при сервисе. Первым делом обратил внимание на пыль на полу, точнее на свежие четкие следы, не мои. Следы подошв, несколько пар, сходящиеся и расходящиеся у стола. На столе огарок свечи в самодельном подсвечнике из гильзы, сложенная в квадрат тряпка. Рядом радиоприемник. Я щелкнул кнопкой. Ничего. Индикаторная лампочка не загорелась. Потряс. Внутри что-то глухо булькнуло. Подняв факел повыше, я осмотрелся. В углу стул, на нем спальник, свернутый в рулон. На полках из кирпичей и досок пустые консервные банки. Пачка соли в полиэтилене, целая. Кто-то жил тут. И недавно. Неделю назад, может, две. Они ушли, но планировали вернуться, иначе забрали бы спальник и соль. И тогда я увидел унты. Настоящие, меховые, огромные, как у полярников. Стояли аккуратно у ножки стола. Факел догорал, поэтому я зажег свечку и, усевшись на стол, принялся снимать валенки. Снял, растер занемевшие от тесноты пальцы и засунул ноги в унты. Мягкая, живая теплота меха, просторная и удобная. Затянул сыромятные ремешки, встал, прошелся по комнате, мне по и земле, как будто снова стал человеком. Нарадовавшись обновке, еще раз осмотрел комнатушку, но больше ничего интересного не нашел. Забрал радиоприемник, спальник, соль. Двинулся обратно, пусть не с хорошим, но несколько приподнятым настроением. Пока ходил, в моем подвале огонь погас, пришлось разжигать. Газета, немного щепы, поверх пара более толстых досок. Пламя ожило, затрещало. Сходил с кастрюлей за снегом, поставил на костер. Пока вода грелась, решил повозиться с приемником. Надежды особо не было, поэтому, когда он ожил, я едва не подпрыгнул от неожиданности. Успокоившись, покрутил ручку настройки. Эфир был мертв, только шипение разной тональности, от низкого до высокого. Ни всплесков, ни музыки, ни голосов, ничего. Я просидел так, может, полчаса, методично прочесывая диапазон. Тишина. Выключил. Эфир пустой, это плохо, но сам факт наличия работающего устройства говорил о том, что здесь есть люди. Вопрос о том, как они выживают в радиации, меня не волновал, мало ли. Может, не такая она и страшная. Может, они сюда набегами приходят, из мест, где потище. Или, как я, из других реальностей. Согревшись, проглотив очередную крохотную порцию меда с обжигающим кипятком, я почувствовал прилив решимости. Надо проверить портал. Вдруг, пока я тут грелся, он открылся. Выбравшись наверх, я оглянулся на уютную отсвет костра в проломе и двинул в сторону портала. В новых унтах ходить было гораздо приятнее. Нигде не жало, ноги не мерзли. Я шел широко и быстро, почти привычным уже маршрутом, обходя знакомые завалы. Ветер, казалось, стал тише, и я просто перестал на него злиться. Мысль о том, что где-то рядом могут быть другие люди, от которых осталась та комната, вертелась в голове назойливой мухой. Но эта муха была далекой, абстрактной, а портал конкретен. Я почти бежал последние метры, подгоняемый непонятно откуда взявшейся надеждой. Вот-вот увижу реп, мерцание, хоть какой-то намек. Но площадка предстала передо мной во всей своей унылой, беспощадной целостности. Утоптанный снег, мои следы, больше ничего. Я постоял там, может, минут пять, просто тупо уставившись в то место, где должна была быть дверь. Потом развернулся и побрел обратно. В подвале костер еще не погас. Я автоматически подбросил пару досок, сел на матрас, снял унты, поставил их сушиться. Потянулся к приемнику, снова включил его. Шипение эфира, теперь знакомое, стало звуком этого мира. Таким же фоном, как вой ветра. Я покрутил ручку уже без особой надежды. Тишина. Сплошная, кроме редких щелчков и всплесков помех, в которых так и хотелось услышать голос. Выключил, стараясь ни о чем не думать. А что мне остается? Только ждать. Каждый день ходить и проверять. Копить силы. Искать другие следы. Искать еду. А если портал не откроется? Я лег на матрас, укрывшись спальниками, и уставился в потолок, где танец теней от огня уже не казался таким уютным. Он был просто игрой света на бетоне. Свет на бетоне. Холод и тишина. Провалился в сон я незаметно. Просто закрыл глаза и все. Без перехода, без той пограничной мути, когда еще слышишь треск костра и собственное дыхание. Сразу темнота, из темноты серый знакомый свет болотного мира. Я стоял на краю поляны, где дикари оставили меня в каменном круге. Впереди мелькнуло пятно, яркое, неестественно живое в этом сером фоне. Дикари. Они уходили вглубь леса, и ноги сами понесли меня за ними. Я крался, пригибаясь к земле, ступая бесшумно. Унты не издавали ни звука, хотя под ногами хлюпала та же черная жижа. Странно, но во сне это не казалось странным. Дикари остановились на небольшой прогалине. Их было трое. В тех же лоскутных одеждах, с теми же пустыми лицами. Они не смотрели друг на друга, не переговаривались. Просто замерли, уставившись в землю. А потом один нагнулся и потянул из грязи корень. Он был похож на репу, округлый, размером с кулак, с тонкими, нитевидными отростками. Но цвет. Черный, глубокий, матовый, как та вода, в которой он рос. И пористый, будто пемза или застывшая лава. Дикарь отряхнул его от грязи, сунул висящую на боку торбу и двинулся дальше. Второй, третий делали то же самое. Нагибались, тянули, срывали и прятали. Молча, без суеты, как машины. Я вышел из-за дерева. Они не обратили на меня внимания, ни взгляда, ни движения. Просто продолжали свое дело, будто меня не существовало. Подошел ближе. В земле, там, где только что рос черный корень, осталась ямка, заполняющаяся черной жижей. Рядом еще одна и еще. Целое поле этих ямок. Будто здесь уже собирали урожай. Я нагнулся. Один корень торчал прямо передо мной, черный, пористый, с чуть приподнятой над грязью макушкой. Протянул руку, ухватился, потянул. И тут словно земля ушла из-под ног. и не успел даже вскрикнуть. Грязь, бывшая до этого плотная, вдруг превратилась в жидкую, засасывающую трясину. Я проваливался, уходил в нее по пояс, по грудь, по шею. Руки хватались за края, но края не было, только скользкая холодная жижа, стекающая по пальцам. Корень, который я тянул, оказался не корнем, это была пробка, а под ней дыра, черная, бездонная, уходящая в никуда. И меня затягивало в нее, медленно, но неотвратимо. Я закричал. Звук вышел сиплым, чужим. Дикари стояли вокруг, смотрели на меня пустыми глазами и не двигались. Ни один не протянул руку, не попытался помочь. Просто смотрели. Черная вода сомкнулась над головой. Холод, темнота, падение. И тут же резкий обжигающий рывок. Я открыл глаза и тут же почувствовал холод. Костер погас, только горстка белого пепла да пара почерневших, остывших головешек. Даже угли не осталось. Выругался про себя и, скрипя челюстями, быстро собрал щепу. Сухую газету из запасов соорудил нечто вроде гнезда. Зажег спичку. Газета охотно занялась, сухим шелестом передав огонь щепкам. Подбросил пару тонких дощечек, потом потолще. Пламя, робкое вначале, набрало силу, отогнав тьму и холод шага на три вокруг. Пока огонь разгорался, я, чтобы отвлечься, взял коробок и пересчитал спички. 43 штуки. Немного, но и немало. Если по 2-3 в день, на пару недель хватит, а там... Наверняка, если пошерить хорошенько, найдутся еще. Мысль была спокойная, почти деловой. Выживание сводилось к арифметике. Спички, вода, дрова, мед. Потянув поближе кастрюлю, вскипятил воду. Выпил с наслаждением, чувствуя, как жар растекается по желудку. Мед есть не стал, нужно растягивать. Вместо этого тщательно, почти до блеска, вылезал ложку, которая была в банке. Сладость была призрачной, но мозг отозвался на нее коротким всплеском чего-то вроде удовлетворения. Сегодня программа была ясна. Снова к порталу. Потом, если опять пусто, продолжать поиск. Обследовать ближайшее здание по кругу. Ну а пока еще немного поспать. Костра на часок хватит, поваляюсь. Потянув под себя ноги, я накрылся спальником с головой и почти мгновенно уснул. Сколько спал, не понял, но проснулся, когда от костра снова остались одни головешки и пепел. Натянув унты, я опять принялся за привычное дело. Щепа, газета, аккуратная пирамидка из тонких лучинок, спичка. Вспыхнула. Подбросил пару более толстых плашек от разобранного ящика. Огонь, пенивший за сухую древесину, загудел глуховато и уверенно. Свет и тепло — два главных божества моего подземного мира. Пока пламя набирало силу, а я грел онемевшие руки, мысли неминуемо уползли туда, за границы этой ледяной скорлупы, в станицу. Атаку там, наверное, уже отбили, если все шло по плану, если фон Штауфенберг, если банды из города, если... В голове выстраивалась длинная цепь условий, каждое звено, которое могло лопнуть. Я поймал себя на этом и резко оборвал. Думать об этом было не то чтобы бесполезно, вредно. От этого что-то важное съеживалось внутри, холодело. Нет. Логика и факты. Факт. План был хорош. Факт. Наши знают свое дело. Другого варианта у моего разума просто не было. Скипятил воду. Выпил почти половину кастрюли, обжигаясь. Жидкость заполнила пустоту в желудке, дав иллюзию сытости. Путь к порталу стал уже настоящим ритуалом. Шаги отмеряли расстояние, глаза скользили по знакомым ориентирам. Вот треснувшая бетонная балка, вот скелет машины, вмерзший в лед. Надежда уже не вспыхивала, а лишь тлела где-то на задворках сознания. Я просто шел проверять. И снова снег, следы, пустота, ни марева, ни намека. Я даже не остановился надолго. Развернулся и пошел обратно, но уже не к подвалу. Я стал вспоминать, как тут было при жизни. И первым делом вспомнил про больницу. Большая, два корпуса, детский и взрослый. Наверняка обрушилась, иначе бы я ее уже увидел. Но все равно, даже в руинах могло остаться что-нибудь интересное. Маршрут выстроился в голове сам. По бывшему проспекту до перекрестка, потом налево, вверх по пологому склону. Дорога, которую я когда-то проезжал за пару минут на машине, теперь представляла собой полосу препятствий и завалов и сугробов. Но в новых унтах это казалось не таким уж страшным предприятием. Я двинулся в путь, оставив позади свой убогий кров и бесплодную площадку портала. Больница была конкретной, осязаемой целью. И пока я шел к ней, я хотя бы не стоял на месте. Совсем скоро сквозь чистокол руины заснеженных бугров начали проступать знакомые очертания. Два корпуса больницы, некогда белые и строгие, теперь представляли собой груду битого бетона, из которых торчали скрюченные арматурные ребра. Один, детский, почти сравнялся с землей, накрывшись массивной плитой перекрытия, как с саваном. Второй, взрослый, еще угадывался в силуэте, но его центральная часть провалилась внутрь, образуя глубокую, засыпанную снегом воронку. От комплекса веяло такой же безнадегой, как и от всего вокруг. Ну а чуть в стороне, за руинами, стояло отдельное двухэтажное строение. Оно тоже было повреждено. Выбиты стекла, обвалился угол крыши, но в целом держалось. Станция скорой помощи. Помню, как привозил сюда соседа с приступом. Всплыло в памяти яркое пятно. Зеленая стена, крашеные стулья в коридоре. Запах хлорки и лекарств. Теперь этот запах сменился на смрад гари, плесени и старого снега. Входная дверь висела на одной петле. Я вошел внутрь. Первое, что бросилось в глаза – следы огня. Он бушевал здесь, но не везде. В приемной и части коридора стены были покрыты черными подпалинами и сажей. Полы усыпаны пеплом и обгоревшими обломками мебели. Дальше, видимо, огонь не добрался. Там царил беспорядок другого рода. Все было перевернуто, завалено штукатуркой, занесено пеплом, который потом смерся со снегом, надуваемым через выбитые окна. Я начал методично обходить кабинет за кабинетом, занимаясь чем-то напоминающим археологические раскопки на помойке. В первом кабинете, судя по уцелевшей табличке, завхоза, среди опрокинутых шкафов и рассыпавшихся бумаг, в ящике стола нашел ножницы. Крепкие, хирургические, чуть тронутые ржавчиной. Положил в карман. Рядом валялись несколько лезвий от канцелярского ножа, рассыпавшихся из картонной коробки. Сгреб их в кучку, завернул в обрывок бумаги. Пригодятся. И тут же, под грудой обгоревших папок, блеснул пластик. Зажигалка. Обычная, газовая, прозрачная, с колесиком. Потряс. Внутри булькало. Я щелкнул. С третьей попытки вырвался желтый прыгающий язычок пламени. Ценная находка. Теперь можно экономить спички. Следующий кабинет, похожий на процедурную, оказался менее разграбленным. Видимо, сюда не успели добраться ни огонь, ни мародеры. На полке, заваленной пустыми коробками и пузырьками, стояла картонная пачка, ампулы с глюкозой. 10 штук по 40%. Стекло было покрыто пылью, но целое. Я осторожно протер одну. Прозрачная жидкость. Аккуратно упаковал пачку в рюкзак. И тут взгляд упал на предмет, лежащий под разбитым стулом. Часы-будильник. Старые, советские. В коричневом металлическом корпусе. С двумя колокольчиками сверху и большим циферблатом. Поднял их, стер пыль. Заводная головка сзади. Я попробовал ее повернуть. Подалась туго, сухим поскрипыванием. Сделал несколько оборотов. И внутри что-то ожило, затикало. Тик-так, тик-так. Наверное, первый раз за все проведенное здесь время у меня вырвалось некое подобие улыбки. Я радовался, что в этом застывшем мире у меня появился механический свидетель течения времени. Я поставил будильник на стол. Звонкий, размеренный стук наполнил мертвую тишину кабинета. Замерев на несколько секунд, я слушал этот звук. Неожиданно в горле встал ком. Я резко отвернулся, сунул часы в рюкзак поверх ампул. Тиканье стало приглушенным, но все еще слышным. Больше в этом крыле ничего ценного не было. Я выглянул в окно, выходящее на руины главного корпуса. Вроде недолго и бродил, но свет и без того тусклый начал густеть, предупреждая о том, что приближается вечер. С последними проблесками серого дня я выбрался из станции скорой и быстрым шагом, почти бегом, двинулся обратно к своему подвалу. Топот моих унтов по снегу и тихое, назойливое тиканье за спиной было единственными звуками, сопровождавшими меня в этом безвремени. Глава 26. До подвала добрался уже в полной темноте. Пока бродил по больнице, серый бессолнечный день незаметно угас, перетек вечер, а вечер — глухую, плотную ночь, какая бывает только под этим вечным тяжелым одеялом туч. Луны не было видно, звезд тоже, просто чернота, обступившая со всех сторон. Шел почти на ощупь, ориентируясь на память ног, и только когда нырнул в пролом, позволил себе выдохнуть. Внутри было черно и холодно, как в могиле. Покопавшись в рюкзаке, нашарил зажигалку, щелкнул. Желтый язычок пламени вырвал из темноты знакомое очертание. Матрас, куча дров, пустая кастрюля. Собрал щепу, газету. Костер разгорался неохотно. Пришлось подкладывать тонкие дощечки, раздувать, ждать, пока пламя наберет силу. Наконец огонь загудел увереннее, отгоняя тьму и возвращая в этот бетонный мешок подобие жизни. Поставил снег греться. Пока вода закипала, разложил трофей. Ножницы, лезвие, зажигалку, ампулы. Часы достал отдельно, поставил на выступ стены, рядом с матрасом. Они все так же ровно отсчитывали секунды. Тик-так, тик-так. Стрелки показывали четверть третьего. Перевел на 12, так чтобы удобнее было отсчитывать. Вода закипела. Я бросил в кружку крошечный кусочек меда, залил кипятком, размешал ложкой. Сладкое тепло разлилось по груди, опустилось в желудок. Глюкозу решил не трогать, приберечь на крайний случай, когда мед кончится. Выпив свое варево, лег, подложив руку под голову, и уставился на пляшущие тени на потолке. Тиканье часов вплеталось в потрескивание дров, создавая странный, почти убаюкивающий ритм. Спать. Надо спать. Завтра снова к порталу. Потом, может, еще куда-нибудь схожу. Спал чутко, как зверь в норе. Каждые полчаса-час вставал на автомате, почти не просыпаясь. Подкидывал в огонь очередную доску. Тело само знало, когда холод начинал подбираться слишком близко. Рука нашаривала дрова, отправляла их в пламя, и я снова проваливался в темноту без сновидений. В какой-то момент, не знаю, сколько времени прошло, часы на стене тикали свое, безразличное к моему сну. Я проснулся окончательно, не от холода, от чего-то другого. Прислушался. Костер почти погас, только редкие угли тлели в пепле, отбрасывая слабый пульсирующий свет. Часы на стене продолжали свой монотонный отсчет, и сквозь этот ровный ритм что-то еще. Я замер, стараясь дышать бесшумно. Звук шел снаружи, сверху. Не бой ветра и не скрип снега под его порывами, что-то другое, более тяжелое, ритмичное. Шаги. Несколько пар, осторожные, но не крадущиеся. Или просто настолько плотный, слежавшийся снег, который проминается под весом. Я сел на матрасе, стараясь не шуметь. Натянул унты, не затягивая ремешки, чтобы не тратить время. Зажигалку в карман, нож за пояс. Газовый ключ, тяжелый и надежный, взял в правую руку. Часы на стене громко тикали. Сунул их под спальник, надеясь приглушить тиканье. Шум повторился, ближе. Я поднялся и, ступая на одних носках, стараясь не производить ни звука, двинулся к выходу. С каждым шагом сердце отбивало свой собственный, ускоряющийся ритм, перекрывающие часы и потрескивание углей. У пролома замер, прижавшись спиной к холодной бетонной стене. Выглянул. Снаружи начинался рассвет. Серый, бессолнечный, такой же, как все предыдущие в этом мире. Тьма не рассеялась. Она просто сменила плотность, стала прозрачней. И черная превратилась в густо-сизую, а потом постепенно в привычно плоский ровный свет, льющийся из низкого тяжелого неба. И в этом свете, метрах в 50 от входа в подвал, стояли люди. Дикари. Трое. Те же яркие, нелепые лоскуты одежды, те же длинные копья, те же безликие пустые лица, обращенные в сторону руин. Они не двигались, просто стояли, всматриваясь куда-то вдаль, словно прислушиваясь к чему-то, слышному только им. А потом один, тот, что в центре, медленно, с механической плавностью повернул голову и уставился прямо на пролом, за которым я стоял. Я вжался в холодный бетон, стараясь слиться с ним, стать тенью. Дикарь смотрел прямо на меня, но или не видел, или ему было все равно. Секунда, другая, потом он также медленно, плавно повернул голову обратно. Все трое постояли еще немного, молчаливые, неподвижные, словно статуи, забытые в этом ледяном безмолвии. Ветер трепал яркие лоскуты их одежды, розовые, желтые, ядовито-зеленые пятна на сером фоне руин. Затем, без всякого видимого сигнала, они развернулись и двинулись прочь, не оглядываясь, не ускоряя шага. Просто шли, переставляя ноги с той же механической и бездумной плавностью. Я выдохнул. Выждал минуту, другую. Потом бесшумно, крадучись, выбрался из пролома и двинулся следом. Дистанцию держал максимальную. 70 метров, не меньше. Здесь, на открытом пространстве, любой звук разносится далеко, а снег, даже слежавшийся, выдает шаги. Но унты работали отлично, а ветер дул в мою сторону. Запах, если они вообще полагались на запах, относило от них. Они шли уверенно, без колебаний, ни разу не остановились, не оглянулись. Тропа, протоптанная их предыдущими визитами, угадывалась даже под свежей поземкой. Курс держали на восток, туда, где среди руин темнел остов автосервиса. Значит, не все выгребли, что-то еще осталось. Так и вышло. Дикари подошли к пролому в стене, и один, тот, что покрупнее, нырнул внутрь. Двое остались снаружи, безучастно глядя по сторонам. Я залег за грудой битого кирбича, стараясь дышать через раз, чтобы пар изо рта не выдал. Минута, две, три. Внутри заскрежетало, заскрипело. Волокли что-то тяжелое по бетонному полу. Наконец из пролома показался дикарь. Он тащил капот, ржавый, помятый, с вырванными петлями. За ним, следом, выволокли покрышку, большую, грузовую, с дырой в боку. Я подождал, думал, будет что-нибудь еще, но нет, только этот хлам. Не задерживаясь, они подняли добычу, распределили, двое потащили капот, один надел на себя покрышку и двинулись обратно. Я крался за ними, забыв и про холод, и про усталость. Все внимание на пестрые спины, маячившие впереди. Шли они медленно, груз был тяжелым, но они ни разу не остановились передохнуть, не переложили ношу, словно не чувствовали веса, или чувствовали, но это было неважно. Знакомый пустырь, знакомая площадка утопленного снега, и над ней марево. Чуть заметная рябь воздуха, как на раскаленном асфальтом. Прозрачная, почти незаметная, если не знать, куда смотреть, но я знал. Дикари, не замедляясь, вошли в него. Капот исчез первым, просто растворился, перерезанный ровной, невидимой линией. Покрышка следом. Я рванул. Фунты взметнули снег. Ноги понесли быстрее, чем за все время в этом мире. 40 метров, 30, 20, 10. Марева все еще висела, чуть подрагивая, словно колеблясь, закрываться или подождать. 5 метров. Я прыгнул, вытянув вперед руку с газовым ключом, будто это могло помочь удержаться на пороге и приземлился на утрамбованный снег. Марева исчезла, беззвучно, без следа. Просто раз и нет. Не веря себе, я поднялся, покрутился вокруг на что-то еще надеясь, но нет, портала не было. Сзади вдалеке чернел пролом моего подвала. Впереди только снег, руины и низкое давящее небо. Я выждал еще какое-то время, надеясь на чудо. Потом развернулся и, медленно сутулившись, побрел обратно. Делать было нечего, только ждать, надеясь, что они вернутся. Хлама в автосервисе много, таскать не перетаскать. Костер окончательно погас, я разжег его снова. Достал часы, поставил их обратно на выступ. Сидел я долго. Огонь лизал дрова, часы тикали, мысли в голове пытались собраться во что-то осмысленное. У них нет расписания, нет четких интервалов, они приходят, когда хотят, или когда им нужны, или когда срабатывает какой-то их механизм, неведомый мне. Ждать у портала сутками — глупость, но и сидеть в подвале, пока не шлепают туда-сюда мимо меня — еще большая глупость. Выход один. Надо перебраться в автосервис. Я посмотрел на свое хозяйство. Матрас, спальник, кастрюля, кружка, ложка, банка с медом, ампулы с глюкозой, ножницы, лезвие, зажигалка, спички, канистра с бензином, газовый ключ, нож, приемник, часы. Не так уж и много. За один раз унести можно. Собирался я методично, без суеты. Спальник скатал и приторочил к рюкзаку ремнями. Ампулы завернул в тряпку и засунул поглубже, чтобы не разбились. Мед в рюкзак, часы поверх всего, чтоб слышать тиканье. Канистру взял в левую руку, ключ в правую. Матрас решил пока не брать, потом притащу. В последний раз оглядел подвал. Черные стены, пепел у камней. Место дало мне кровь и тепло. Я кивнул ему, как живому, и вышел. Серый свет над головой не менялся. Ни ярче, ни темнее. Просто день, просто утро, просто время, которого у меня теперь было в избытке. Автосервис встретил тишиной. Пролом в стене сделал черным провалом. Забравшись внутрь, я пошел к двери, отгреб свежий снег, наметанный ветром, и потянул на себе. Лестница вниз, 7 ступеней. Я спустился, чиркнул зажигалкой, осветил комнату. Никто не приходил. Все лежало так же, как я и оставил. Стол, стул, полки, пустые банки, огарок свечи в гильзе. Только пыли стало чуть больше, да следов прибавилось. Мои же вчерашние. Я опустил рюкзак на пол, прислонил канистру к стене, поставил часы на стол. Они привычно затикали, наполняя тишину своим ровным, неспешным ритмом. Тик-так, тик-так. Добро пожаловать домой. Осмотрелся. Дыра в потолке, аккуратное, будто вырезанное отверстие, через которое виднелись темные балки перекрытия и клочок серого неба. Кто-то предусмотрительно пробил вентиляцию. Или просто от удара плита треснула. К Какая разница, тяга будет отличная. Раскрутившись, я поднялся наверх и в поисках дров обошел цех снаружи. Валялось тут немало. Остатки поддонов, обломки досок, какая-то рассохшаяся тара. Натаскал целую охапку, сложил у входа. В комнате быстро, наработанным движением, соорудил костер. Пара газетных листов из тех, что нашел здесь же в ящике стола. Щепа от доски. Зажигалка чиркнула. Огонь побежал по бумаге. Лизнул дерево, загудел. Дым потянулся вверх, ровно, без завихрений. Значит, тяга есть. Я подбросил дров. Подождал, пока пламя войдет в полную силу. И только тогда позволил себе сесть. Спальник расстелил прямо на бетонном полу. Часы стояли на столе, и я вдруг понял, что слышу их иначе. В подвале звук был глухим, он словно отскакивал от бетонных стен. Здесь же, в этой маленькой почти домашней коморке, тиканье звучало мягко, уютнее. Я развязал унты, вытянул ноги к огню. Пальцы отогревались медленно, но теперь это не пугало. Костер гудел ровно, дым уходил в дыру. И впервые за все время в этом ледяном мире я почувствовал что-то похожее на покой. Если они придут сюда, я услышу. Да и до портала отсюда ближе, можно прямо из пролома в тени поглядывать. Я потянулся к рюкзаку, достал приемник. Покрутил ручку настройки. Все то же шипение, ровное, безнадежное. Выключил. Часы на столе отсчитывали секунды. Сидеть у огня было хорошо. Тепло разливалось по телу медленно, тягуче. Я смотрел на пляшущие языки пламени, слушал тиканье часов и чувствовал, как тяжелеют веки. Идти никуда не хотелось. Точнее, не хотелось, а не моглось. Это было другое состояние, знакомое каждому, кто когда-нибудь доходил до предела. Ни лень, ни апатия, просто пустота в баках, когда мотор еще работает, но уже на честном слове. На пару капель уважения к самому себе. Я попытался подняться, проверить портал. Просто пройтись, размять ноги. Но тело ответило глухим, вязким сопротивлением. Мышцы налились свинцом. Веки опускались сами собой, и я поймал себя на том, что просто сижу, тупо глядя в огонь уже долго. Мед. Мед — это хорошо. Мед — это углеводы, быстрая энергия, почти сахар. Но мед — это не еда. Не та еда, на которой можно таскать дрова, шляться по сугробам, выслеживать дикарей и бороться с радиацией. Да и сколько его еще осталось? Я заставил себя встать, достал банку, заглянул внутрь. Мутный янтарь на донышке. На глаз две трети от того, что было. Может, чуть больше. Я не вел учет, не нормировал строго, только старался брать по крохам. Пол ложки утром, пол ложки вечером. Иногда ложка, если чувствовал, что валюсь с ног. Неделя. От силы недели, если экономить, как сейчас. Меньше, если начну дуреть и жрать без оглядки. А что потом? Ампулы с глюкозой. 10 штук. Это еще плюс 3-4 дня, если употреблять их вместо меда. Но глюкоза не еда. Это костыль, экстренная мера. Когда она кончится, я сяду на диету из кипятка и воздуха. Холод — тот еще пожиратель. Я чувствовал это каждой клеткой, каждым вздохом. Обычному человеку в такой мороз, таким скудным пайком, хватило бы дня 3 от силы 4. Потом слабость, сонливость, остановка сердца где-нибудь в сугробе. Я держался. Мой измененный организм держал удар, но за все надо платить. Радиация. Я не чувствовал ее так, как в первый день. Никакого металла во рту. Никакого внутреннего жара. Но тело чувствовало. Оно работало в фоновом режиме, фильтровало кровь, восстанавливало поврежденные клетки, нейтрализовало то, что убило бы любого за день. И эта работа требовала энергии. Огромное количество энергии, которое я тратил не на обогрев, не на ходьбу, не на поиски еды, а на то, чтобы просто остаться живым. Мед уходил на это. Глюкоза уйдет на это. А когда кончится и то, и другое, организм начнет жрать сам себе. Я посмотрел на свои руки. В тусклом свете костра они казались чужими, худые, с проступившими венами, пальцы в мелких трещинах от холода. Еще неделя, и это станет заметнее. Еще две, и я превращу скелет, обтянутый кожей. И буду все так же сидеть в огне, слушать тиканье часов и ждать, когда откроется дверь. Надо было что-то делать. Искать еду, шарить по руинам, может, даже дойти до центра города. Может, где-нибудь по пути найдутся какие-нибудь припасы. Я подбросил дров в костер. Пламя на миг притухло. потом вспыхнула с новой силой, озарив стены комнатки пляшущими тенями. Часы на столе тикали ровно, отмеряя секунды, которых у меня оставалось все меньше. Завтра. Завтра надо будет что-то придумать. Я завернулся в спальник, подложил руку под голову и закрыл глаза. Огонь гудел, дым уходил в дыру, часы тикали. И в этом монотонном, убаюкивающем ритме было что-то почти родное. Тик-так, тик-так. Стрелки ползли по циферблату, отмеряя время, которого у меня было одновременно и много, и в обрез. И тут я поймал себя на мысли, которая уже несколько дней ворочалась где-то на задворках сознания. Но каждый раз ускользала, стоило к ней присмотреться. Где трупы? Я обширил уже приличный кусок района, и кроме той мумии, с которой снял одежду, не встретил даже намека на человеческие останки. Ни скелетов, ни обгоревших тел, ни костей, ничего, вообще ничего. Это было неправильно. Ядерный удар, каким бы он ни был, не испаряет людей бесследно. Должны были остаться хотя бы следы, кости, пепел, тени на стенах, в конце концов. В Хиросиме от людей оставались силуэты, здесь ни одного. Я поставил кружку на пол и уставился на огонь, пытаясь выстроить логическую цепочку. Взрыв, высокая температура. Возможно, эпицентр был далеко. Сюда долетела только ударная волна и радиация. Тогда тела должны были лежать там, где их настигла смерть. В постелях, на рабочих местах, на улицах, но их нет. Может, выжившие, которые пришли позже, убрали, закопали? Радиация, холод, голод. Они находят силы хоронить мертвецов? Нет. Люди в таком аду думают в первую очередь о себе. А может, дикари? Ну а что? Они приходят сюда за хламом, за капотами, покрышками, ржавыми баками. А что, если это они сейчас собирают железо, потому что останки людей уже унесли? Я вспомнил их лица, пустые безжизненные глаза, механические плавные движения. Они не казались злыми или жестокими, они вообще не казались живыми в привычном смысле. Они просто выполняли функцию, словно чистильщики или падальщики. Я поежился, хотя костер горел жарко. Мысль казалась безумной, но ничего другого в голову не приходило. Глава 27. Я уже проваливался в дрему, когда в сознании прорезался какой-то звук. Не тот, к которому я привык за эти дни. Ни вой ветра, ни скрип снега, ни треск дров в костре. Что-то другое, низкое, нарастающее, вибрирующее. Сначала я подумал уши. Радиация, недоедание, бессонница, мало ли от чего может зашуметь в ушах. Но звук не уходил, не таял, а становился четче, ровнее. В нем появился ритм, пульсация, которую я не мог не узнать. Вертолет. Я сел на матрасе, не веря своим ушам. Часы на столе тикали равнодушно, а звук рос, заполнял собой тесную комнату, пробивался сквозь бетон и снег. Рокот лопастей, ровный гул двигателя. Я слышал это тысячу раз в той, другой жизни. И здесь, в этом мертвом, выстуженном аду, этот звук казался невозможным чудом. Я вскочил. Унты натянул, даже не затянув ремешки. Схватил на бегу зажигалку и нож, механически сунул в карманы. Вылетел из комнатки, взлетел по лестнице, едва не поскользнувшись на обледенелых ступенях. Снаружи серый плоский свет, небо низкое, тяжелое. И в этом небе, совсем низкое, почти над самыми крышами, висел вертолет. Большой, темный, с длинным хвостом и стеклянной кабиной. Он шел неровно, кренясь, словно пилот пытался удержать машину в воздухе из последних сил. Винты резали сырой воздух с надсадным, захлебывающимся воем. Рядом с автосервисом торчали остатки пожарной лестницы, ведущей на крышу. Я ухватился за ржавую перекладину, подтянулся, перескакивая через провалы. Ладони обожгло холодом, но я не чувствовал, устремив все внимание туда, в серое небо. А забравшись наверх, я вытянулся, всматриваясь. Отсюда вертолет был виден лучше. Он шел со стороны центра города, низко-низко, едва не цепляя верхушки руин. Я видел кабину, темное пятна стекол, иллюминаторы. Видел, как борт слегка дымит. Тонкая, едва заметная струйка черни на фоне серого неба. Подбит. Он был подбит. И в ту же секунду, без предупреждения, ни гула мотора, ни свиста, из низких рваных туч, словно нож из ножен, вынырнул самолет. Маленький, юркий, темный. Он даже не задержался, не сбросил скорость, только мелькнул на миг, четкий хищный силуэт. И тут же из-под его крыла сорвалась светящаяся нить. Я не успел даже моргнуть, как ракета вошла вертолету прямо в борт, чуть ниже хвостовой балки. Вспышка. Оранжевая, слепительная, на миг перечеркнувшая серый мир. Грохот ударил по ушам, я инстинктивно пригнулся, вжав голову в плечи. Самолет уже растворился в тучах, только и видели. Вертолет клюнул носом, завалился на бок, лопасти взвизгнули, врезаясь в воздух под неестественным углом. Секунду он еще висел, отчаянно, судорожно, а потом рухнул вниз, скрывшись за зубчатой линией руин. Гул стих так же внезапно, как и начался. Только где-то вдалеке нарастал, разгорался гул пожара. Глухой, ровный, жадный. Я стоял на крыше, сжимая перила обледенелой лестницы, и смотрел туда, где еще секунду назад был вертолет. 2 километра, может, 3. На восток, в сторону бывшего промышленного узла. Черный дым уже поднимался над руинами. Жирный и плотный, неестественно вертикальный в неподвижном воздухе. Вертолет, люди, может быть, живые. Я спрыгнул с крыши, едва не подвернув ногу, и побежал. Унты проваливались в снег, срывались на сто, но я не сбавлял шага, устремив все внимание туда, где в серое небо поднимался черный, жирный столб дыма. 2 километра, может, меньше. По прямой, через пустыри вдоль руин хлебзавода, мимо обрушенного моста через замерзшую речку, я перепрыгивал трещины в асфальте, огибал вмерзшие в лед остовы машин, карабкался по грудам битого кирпича, и все это, не сбавляя скорости. Дым становился ближе. Тяжелый маслянистый запах горелого керосина уже перебивал привычную вонь гари и пепла. Я выскочил на край промзоны и увидел. Вертолет лежал в низине, там, где когда-то был въезд на территорию завода железобетонных конструкций, Ми-8. Я узнал его по обтекаемой лобастой кабине, по характерному силуэту, даже искорюженному. Фюзеляж развалился на 3 части, разбросанные по снегу метров на 50. Хвостовая балка отломилась и торчала из сугробы. Центральная часть, та, где находилась кабина и грузовая кабина, превратилась в груду смятого металла, из которой торчали обрывки проводки, ломаные лопасти несущего винта и какие-то детали, названия которым я не знал. Лопасти рулевого винта воткнулись в землю веером. Одна обломилась у основания и валялась в стороне, наполовину присыпанная снегом. Стекла кабины выбило полностью. Черные пустые глазницы, в которых угадывались остатки приборной панели. И вокруг всего этого трупы. Они лежали везде. Те, кого выбросило при ударе, в стороне от машины, неестественно скрюченных в позах, которые бывают только у мертвых. Те, кто остался внутри, темными бесформенными кулями в проеме грузового люка, который чудом сохранил геометрию. Десант. Я видел автоматы, разбросанные по снегу. Разгрузки, каски, подсумки. Все это лежало вперемешку с обломками, с ошметками камуфляжа, с тем, что еще недавно было людьми. Я подошел ближе. Первый лежал лицом вниз, раскинув руки, будто пытался обнять землю. Каска валялась в метре, разбитая спереди. Я перевернул его. Лицо молодое, совсем пацан. Глаза открыты, в них застыло удивление. Следов крови почти нет, видимо, удар о землю сломал шею. Рядом второй. Этого выбросило дальше, ударило о бетонную плиту. Я не стал смотреть на лицо. Дальше, у обломков кабины, 2 в летных куртках, пилоты. У одного почти не было лица. Встретился с приборной панелью. У второго голова запрокинута, глаза закрыты. На губах застыла темная, уже подмерзшая струйка крови. Я отшатнулся и чуть не наступил на руку. Чью-то оторванную кисть, сжатую в кулак. Отвел взгляд, но было поздно. Картинка уже впечаталась в память. Заставив себя обойти весь периметр, я убедился, что живых нет. И все, что мне оставалось, — собрать трофеи. Первое — оружие. Автоматы. 4 штуки подобрал с земли. Еще 2 торчали из-под обломков, пришлось вытаскивать. Похожие на калаши, но другие. Магазины везде полные, не успели пострелять. Я нашарил снегу еще с 10 магазинов. Рассовал по рюкзаку. Туда же 2 гранаты F1. Пистолет у одного из пилотов. Кажется, Глок. Снял с поясной кобуры. Сунул за пазуху. Разгрузки. 3 снял с трупов, стряхивая снег и кровь. Ножи, подсумки, рации, аптечки, шприц-тюбики, бинты. Все это летело в рюкзак, в карманы, за пазуху. Я работал быстро, методично, отключив эмоции. Потом нашел документы. Планшет, пристегнутый к бедру командира экипажа. Кожаный, старый, с потертостями. Я отстегнул его, открыл. Карты, какие-то распечатки, координатные сетки, пометки от руки. Не время читать. Сунул сверху в рюкзак, поверх остального. С снегу, чуть дальше от хвостовой балки, заметил какой-то мешок. Обгоревший с одной стороны, он лежал так, что содержимое вывалилось прямо на снег. Яркие, неестественно живые пятна на серо-белой пелене. Я подошел ближе. Пайки. Обычные армейские пайки. Непривычные мне, зеленые, а светло-бежевой упаковки. Прямоугольные брикеты, плотная пленка, этикетка с маркировкой и сроками годности. Штук 20, не меньше. Высыпались из прорехи в мешковине и еще столько же, наверное, осталось внутри. У меня перехватило дыхание. Еда. Настоящая еда. Не мед, не глюкоза, не сладкая вода, а нормальная человеческая еда. Тушенка, каши, сухари, концентраты, калории, белки, жиры, углеводы. Я опустился на колени прямо в снег, принимая сгребать рассыпанные брикеты. Первый, целый, даже не помятый, в рюкзак. Второй чуть покопченный по краю, но герметичность не нарушена, в рюкзак. Хотел сунуть еще, но места больше не было. Снег лип к упаковкам, но я только отряхивал и укладывал обратно мешок, стараясь не придавить, не сломать. Сам мешок, армейский, серый, с утяжкой, обгорел с одного бока. Ткань спеклась, стала ломкой. Когда я потянул его на себя, край прорехи пополз дальше, и все, что я засунул, вывалилось на снег. Я матерился сквозь зубы, подхватывая пайки, и уже осторожнее, почти нежно, приподнял мешок за уцелевший угол. Не унесу, разваливается на глазах. Я оглянулся, ища что-то, во что можно переложить добычу. Свой рюкзак уже набит под завязку, но рядом, под обломком рулевого винта, валялась пустая сумка, объемистая, с широким ремнем, почти не пострадавшая. Я подхватил ее, смахнул снег и начал перегрузку. Пайки переезжали из дырявого мешка в сумку аккуратно, как снаряды. Сначала те, что рассыпались, потом те, что внутри. Я не считал, некогда. Просто укладывал плотно, один к одному. Закрыл клапан, затянул стропы. Мешок, пустой и бесполезный, отбросил в сторону. Сумка потянула килограмм на 15, не меньше. Я перекинул ремень через плечо. Примирился. Груз мешал, сковывал движение, но тащить можно, главное — унести. И тут я понял, что нельзя все тащить сразу к автосервису. Вертолет дымил, топливо вытекло и горело неровно, с копотью. В любой момент могло рвануть то, что осталось в баках, или боекомплект. Если пайки сгорят сейчас, когда я их только нашел, это будет такой удар, который меня, наверное, добьет. Не физически, ментально. Я подхватил сумку. Отошел метров на 200 от обломков, туда, где за бетонным забором бывшей стройплощадки чернел провал в подвал разрушенного или недостроенного здания. Спустился на пару ступеней, прислушался. Тихо, не залито водой. Задвинул сумку в дальний угол, присыпал сверху обрывками рубероида и кусками пенопласта, валявшимися тут же. Если вертолет рванет, еда не пострадает. Быстро вылез обратно на свет и побежал к обломкам, забирать остальное. Уже подбегая, заметил то, что лежало у самого хвоста, почти под обломком рулевого винта. Небольшой кейс из серебристого металла. Маркировка на боку, синий круг с белой окантовкой. Я не знал, что это такое. Но если в вертолете с вооруженным десантом везли такое в отдельном кейсе, значит, это важнее, чем автоматы. Подхватив кейс, я взвесил его в руке. Тяжелый. Внутри что-то перекатывалось глухо, с мягким металлическим стуком. Сзади послышался далекий, но отчетливый звук. Гул мотора. Самолет возвращался. Я замер, вслушиваясь. Гул рос, приближался, набирал высоту. Или наоборот, снижался для захода на цель. Я был на открытом пространстве. На фоне дымящихся обломков, как мишень в тире. Времени не осталось. Я бежал, проваливаясь в снег, спотыкаясь о битый кирпич, прижимая к себе кейс и рюкзак, перекинув через плечо автоматы. Унты скользили по насту. Легкие горели, холодный воздух резал горло. До забора стройплощадки метров 100. До спасительного пролома в подвал еще 50. Я не добегу. Я уже знал это, еще до того, как услышал свист. Самолет вынырнул сбоку, из-за руин хлебозавода. Я краем глаза даже уловил его силуэт. Ракета сорвалась с пилона, тут же превращаясь в белую вспышку в том месте, где только что дымили обломки вертолета. Взрывная волна ударила в спину, сбила с ног, бросила лицом в снег. Кейс вылетел из рук, автоматы звякнули где-то рядом, рюкзак сполз с плеча, утягивая в сторону. Я пытался подняться, но тело не слушалось. В ушах звенело так, что я не расслышал собственного дыхания. И тогда я почувствовал боль. Сначала тупой, размазанный удар по спине, будто кто-то огромный со всего маху огрел меня доской. потом жжение. Множество точек, горячих, острых, расползающихся от лопаток к пояснице, к бокам, к шее. Я перевернулся на спину, задирая голову, и увидел небо. Серое, равнодушное, без единого просвета. Где-то там, высоко, таял удаляющийся гул самолета. Свое дело он сделал. Я попробовал пошевелить рукой. Пальцы царапнули снег, но поднять конечность не вышло. Попробовал ногой, то же самое. Тело лежало тяжелое, чужое, боль не отпускала. Она росла, расползалась, становилась невыносимой, но при этом какой-то отдельной, не моей. Я смотрел в серое небо и пытался дышать. С каждым выдохом из груди вырывался хрип, влажный, булькающий, кровь. Я чувствовал ее вкус во рту, теплый и соленый. Чувствовал, как она течет по спине, пропитывает куртку, разгрузку, смешивается со снегом подо мной. Я попытался повернуть голову, увидеть, что осталось от вертолета, но шея не слушалась. Только краем глаза черный столб дыма теперь уже двойной, густой, тяжелый. Догорало то, что еще могло гореть. Кейс. Где кейс? Я шарил рукой по снегу, но пальцы лишь царапали наст, натыкались на комья льда, на осколки бетона. В глазах темнело. Серое небо становилось еще серее, сужалось, сжималось в трубку. Мысли путались, цеплялись друг за друга, рвались. Последнее, что я почувствовал, поднимающийся от ног груди холод и чернота. Без звука, без запаха, без ощущения тела. Даже холода не было, только пустота. Я проваливался в нее, медленно, без остатка. И где-то на краю сознания, уже почти погасшего, мелькнула мысль, вот оно, наконец-то. Покой. Но покой не пришел. Сначала боль. Глубокая, ноющая, идущая изнутри костей, из каждой клетки, из самого нутра. Тело вспоминало себя, собирало себя заново. И этот процесс был мучительным, как рождение наоборот. Потом холод. Он вернулся первым. Вполз под кожу, сковывал пальцы, добрался до груди. Я лежал на спине, и снег подо мной уже подтаял от моего тепла. А теперь снова замерзал, прихватывая одежду ледяной коркой. Следом голод. Пустота в желудке была не просто пустотой. Она была черной дырой, пожирающей все вокруг. Я слышал, как урчит в животе, как спазмами сводят мышцы, как организм требует, требует, требует немедленно, любой ценой. Я открыл глаза. Темнота, ночь. Я не видел даже собственной руки перед лицом. Где я? Память возвращалась кусками. Вертолет, самолет, взрыв. Белая вспышка, удар в спину, снег в лицо. Я умер. Я точно умер. Я чувствовал, как уходит жизнь, как гаснет сознание, как серое небо превращается в черное. И вот я снова здесь. Моя рука, живая, теплая, нащупала снег слева. Пальцы впились в наст, царапнули лед, наткнулись на что-то твердое. Камень, бетон. Я потянул руку ближе, уперся локтем, попытался приподняться. Тело слушалось, плохо, но слушалось. Мышцы дрожали от напряжения. Голод высасывал последние силы, но я смог сесть. И тут же замер, прислушиваясь. Тишина. Ни гула самолета, ни треска пожара. Только ветер. Ровный, унылый, где-то далеко. Скрип снега по чьими-то ногами. Или просто показалось. Рюкзак. Я помнил, что он сполз с плеча, когда я упал. Где-то рядом, в радиусе метра, не дальше. Я шарил по снегу, сначала спокойно, потом все лихорадочнее, все отчаяние. Пальцы наткнулись на ткань. Рюкзак. Целый. Я потянул его к себе. Нашарил клапан, рванул застежку. Внутри автоматные магазины, разгрузки, аптечки. Не то, не то. Пайки. Я вытащил первый. Пальцами провел по упаковке. Осколок, мелкий, острый, торчал из брикета, впившись в пластик. Я выдернул его, порезавшись, но не почувствовал боли. Достал консерву, рванул упаковку зубами, раздирая пленку, царапая губы. Внутри было что-то мясное. Тушенка, рагу, неважно. Я запихивал в рот куски, не жуя, давясь, обжигаясь холодным жиром. Пальцы дрожали, губы скользили. Половина падала обратно в упаковку, на снег, на фуфайку, но я не останавливался. Желудок принял первую порцию и взвыл, требуя добавки. Попалась каша с мясом, загустевшая на холоде. Я выдавил содержимое прямо в рот, как тюбик, и глотал, не чувствуя вкуса. Только соленое, жирное, теплое, нет, не теплое. Ледяное, но внутри оно согревало, давало жизнь, возвращало силы. Голод отступил. Немного, самую малость. превратился из невыносимого в просто мучительный. Я перевел дыхание, вытер рот рукавом и замер. Темнота. Вокруг по-прежнему ни огонька, ни просвета. Я не знал, сколько времени прошло. Сутки? Меньше? Часы. Они остались в комнате на столе. Тикают там, равнодушно отмеряя время, которого у меня снова стало чуть больше. Я нащупал кейс. Он лежал в снегу в полуметре, холодный, целый. Автоматы. Два. Оба на месте, приклад одного разбит осколком. Но в целом рабочие. Рюкзаки, разгрузки, магазины. И вокруг ни души. Только ветер, снег и мертвый город. Я поднялся, пошатываясь, прижимая к себе рюкзак и кейс. Ноги дрожали, но держали. Голод все еще был где-то внутри, но я заставил себя не открывать новую консерву. Потом, когда доберусь до убежища, когда разожгу костер и смогу есть нормально, не давясь, не торопясь. Если вообще смогу когда-нибудь есть, не торопясь. Я двинулся в темноту, ориентируясь на память, на инстинкт, на тот внутренний компас, который вел меня уже столько дней. Где-то там впереди был автосервис, моя комната, часы на столе и еда. Много еды. Глава 28. В темноте, на ощупь, проваливаясь в сугробы и спотыкаясь о обломки и куски бетона, я тащил себя и свою добычу к автосервису. Унты промерзли насквозь, пальцы онемели, рюкзак врезался в плечо, кейс оттягивал руку, а на спине, там, где осколки продырявили фуфайку, теперь зияли дыры. Дверь в комнату подалась с привычным скрипом. Спустившись по лестнице вниз, я опустил рюкзак на пол, прислонил кейс к стене, автоматы поставил рядом. Часы на столе тикали, щелкнул зажигалкой, стрелки показывали половину четвертого. Теперь костер. Я собрал остатки дров, добавил щепы, газеты, еще один щелчок зажигалкой. Язычок пламени лизнул бумагу, перекинулся на лучину, загудел, набирая силу. Я подбросил доску потолще, потом еще одну. Огонь ожил, отбросил тени на стены, вырвал из темноты знакомые очертания. Дождавшись, когда станет немного теплее, я стянул разгрузку, бросил на пол. Фуфайку следом. Куртка и рубашка под ней были пропитаны кровью. Я стащил и их, повесив на стул возле огня, чтобы просохли. Фуфайку же просто подержал над костром и сразу натянул ее на голое тело, наслаждаясь коротким ощущением горячести. Разобравшись с одеждой, вытряхнул из рюкзака все, что набрал у вертолета. Разгрузки, магазины, гранаты, аптечки, рации и пайки. Один целый, другой рассыпавшийся. Из него я выбрал почти неповрежденную консерву, только с краю небольшая вмятина, вскрыл ножом. А внутри тушенка. Чтобы подогреть, поставил на кирпич, а саму упаковку пайка поднес ближе к огню. Смотрелся в надписи. Кириллица, русские буквы. Рацион питания индивидуальный. Состав. Дальше шли граммы, калории, витамины и дата. Я замер. 2035. Перечитал еще раз. Четко типографским шрифтом, без вариантов. Год выпуска 2035. Срок годности 36 месяцев. Мы привыкли считать, что миры, откуда проваливаются люди, либо мертвые, либо умирающие. Что цивилизация в них либо рухнула, либо дышит на ладан. Что война, технологии, промышленность – все это осталось в прошлом. А здесь пайки. Свежие, заводские. С нормальным составом, нормальной упаковкой, сроком годности. Их произвели не кустарным способом в подвале. Не собрали из старых запасов. Их сделали на заводе в 2035 году. Примерно через 15 лет после ядерного коллапса. Значит, где-то есть завод. Где-то есть электричество. Рабочие руки, сырье, логистика. Где-то есть цивилизация. Я отложил упаковку. Достал галеты. Плотные, сухие. Кусая, жевал медленно, смакуя каждый кусок и думал. Значит, этот мир не вымер. Значит, здесь не просто выжили. Здесь сохранили производство, технологию, армию. Вертолет с десантом. Форма, оружие. Значит, где-то есть базы, заводы, аэродромы. И война. Самолет, сбивший вертолет, он был не наш. Я не разглядел опознавательных знаков. Слишком быстро, слишком далеко. Но стрелял он уверенно и на поражение. А потом вернулся, чтобы добить упавшую машину. Я отправил в рот еще одну галету. Запил подогретой водой из кастрюльки. Консерва закипела, я снял ее с огня. Открыл. Вдохнул запах тушеного мяса, тут же принимая за еду. Ел и думал. Война. Она идет здесь, в этом мире, прямо сейчас. Истребители, вертолет, десант — это не стычка банд, не конфликт выживальщиков. Это боевые действия. В вертолете, понятно, русские, а вот чей истребитель? Американцы? Китай? Кто? Или они вообще не местные? Может, тоже провалили сюда из другого мира? И теперь воюют за ресурсы, за территорию, за право называться хозяевами этого пепелища. Доев тушенку, я облизал ложку, вытер пальцы о штанину и потянулся к автомату. Черный, с пластиковым цевьем, со странной непривычной геометрией, я взял его в руки, взвесил. Легкий, намного легче моего старого АКМ. Баланс смещен вперед. Ствольная коробка выглядит иначе, выше, угловатее, сверху планка, интегрированная в крышку с каким-то прицелом. Но прицел разбит осколком, только крепление торчит. Отстегнул магазин. Пластик полупрозрачный, с рядами патронов внутри. Привычный калибр, 5,45. Я выщелкнул один патрон на ладонь, поднес к огню. Те же родные, значит, унификация осталась. Передернул затвор. Механизм работал мягко, плавно, без заеданий. Новое, совсем новое, даже смазка не выгорела. Я прицелился в стену, положил палец на спуск. Усилия меньше, чем у старого АКМ. Привыкнуть надо. Приставил магазин обратно, щелчок, встал на место. Положил автомат справа от себя на расстоянии вытянутой руки. Если что, сразу в бой. Взялся за рации. Две штуки, тяжелые, с торчащими антеннами. Одна погнута, но не сломана. Я покрутил их в руках и нашел кнопку включения, нажал. Зеленый огонек моргнул и загорелся ровно, питание есть. Эфир молчал, только шипение. Я не стал нажимать вызов, просто положил работающую рацию рядом с собой, рядом с часами. Пусть лежит. Если кто-то попытается выйти на связь, услышу. Вторую, с погнутой антенной, убрал в рюкзак. Теперь кейс. Я подтянул его к себе, поставил на колени. Холодный металл, плотно пригнанные швы. Похож на титан, легкий, но прочный, с матовым серебристым отливом. Маркировка на боку, синий круг с белой окантовкой. Внутри стилизованное изображение атома. Орбиты? Что-то вроде эмблемы, которую я никогда не видел. Замок кодовый, 4 цифры. Ролики поворачиваются туго, с мягким тактильным щелчком. Я попробовал подобрать комбинацию навскидку. 0000. Нет. 1234. Нет. Дата на пайках 2035. Нет, бесполезно. Просто так не открыть. Нужен код или болгарка. Ни того, ни другого у меня нет. Я отложил кейс в сторону, к стене. Пусть пока полежит. Аптечка. Я развернул плотный целлофановый пакет. Извлек содержимое. Все новое, герметичное, с этикетками, напечатанными на принтере, а не типографским способом. Даты. 2033, 2034, 2035. Бинты, жгуты, пластыри, антисептик в ампулах, обезболивающие шприц-тюбиках, промедол с синтетикой, антибиотики широкого спектра, противовирусные. И в самом низу отдельно запаяна упаковка, необычная. Фольга серебристая, с матовым напылением, внутри блистер с таблетками, 20 штук, и инструкции, мелкий текст, убористый на двух языках, русский и английский. Я поднес к огню, всмотрелся. Радиопротектор РП-12М. Средство экстренной профилактики острой лучевой болезни. Однократный прием, 2 таблетки за 30 минут до предполагаемого облучения. Защитный эффект до 6 часов. Снижение поглощенной дозы на 97%. Применение после облучения 4 таблетки однократно. Эффективность подтверждена клиническим. Противопоказания. Дальше я не читал, молча глядя на таблетки. Маленькие, белые, с лазерной маркировкой. 20 штук, 20 доз. Радиация больше не проблема для них, для тех, кто живет в этом мире. Они принимают таблетку и ходят по зараженной земле, дышат радиоактивной пылью, пьют воду из замерзших рек, в которых до сих пор тлеет смерть. И не умирают, а возможно даже и не болеют. Я вспомнил металлический привкус во рту, внутренний жар, тошноту, от которой меня выворачивало первое время. Вспомнил, как тело боролось, фильтровало кровь, восстанавливало клетки, сжигая калории, которых и так не хватало. Я выжил, потому что я мутант, а они просто глотают таблетку. Запаковав все обратно, я положил аптечку на стол, рядом с рацией и часами. И ведь это не пайки. Их-то ладно, при желании мы такие изготовим. Но чтобы новое лекарство, это ведь совсем другой уровень. Совсем. Рация молчала. Часы тикали, костер гудел ровно, отправляя дым в черную дыру потолка. Я смотрел на таблетки, упакованные в фольгу, на кейс, на автомат, и чувствовал, как тяжелеют веки. Глаза слипались сами собой. Слишком много всего за один день. Вертолет, самолет, взрыв, смерть, воскрешение, пайки с 35-м годом, таблетки от радиации. Организм требовал все. Просто выключиться, переварить, забыться на несколько часов. Я пошевелился, поправил спальник, подложил руку под голову. До рассвета еще часа 4, если верить часам. Посплю потом, снова пойду к вертолету. Там еще много чего осталось. Да и пайки, которые я спрятал в схроне, надо забрать. Может, еще оружие найдется, патроны, документы и планшет командира. Наверное, он выпал там, на снегу, когда меня сбило с ног. Надо найти. Там могут быть хоть какие-то ответы. Я закрыл глаза, и сознание провалилось в темноту. Без снов, без видений, просто черная плотная пустота, в которой не было ничего, кроме ровного далекого тикания часов. Я проснулся от холода. Часы на столе показывали без 7:15. Я сунул ноги в унты, нашарил зажигалку, принялся раздувать огонь. Щепа, газета, тонкие лучинки. Дыхание сбивалось, руки тряслись от холода, но пламя послушно вспыхнуло с третьей попытки. Я подбросил дров, подождал, пока разгорится как следует, и только тогда позволил себе выдохнуть. Рубаха и куртка висели на спине стула напротив костра. Я потрогал ткань, сухая, теплая, взял рубаху, стряхнул, и на пол посыпались мелкие темные чешуйки, засохшая кровь. Куртка выглядела не лучше. Дыры от осколков, рваные края, бурые разводы на груди и спине. Главное, что сухое. Решил я, натягивая одежду. А закончив с переодеванием, подбросил еще пару поленьев и взялся за еду. Пайки. Сегодня можно не экономить. У меня их теперь много. Я выбрал две консервы, вскрыл, поставил на кирпичи у самого огня. В кастрюльку набрал снега, пока грелось. Достал галеты, паштет, маленький пакетик с надписью «Кофе растворимый» и рядом сахар в бумажной упаковке. Вода закипела. Я снял кастрюльку, высыпал кофе прямо в жестяную банку, залил кипятком, сыпанул сахара. Кофе. Горячий, сладкий, черный. Я сделал глоток, прикрыл глаза. Тепло разлилось по груди. Пальцы на руках перестали дрожать. Еще глоток, еще. Вкус мирной жизни. Вкус того, что осталось в другой, почти забытой реальности. Рядом зашипела консерва. Тушенка выплескивалась через край. Я снял ее с огня, отправил в рот первый кусок мяса. Горячее, жирное, мягкое. Жевал медленно, смакуя каждый грамм. Завтрак. Настоящий человеческий завтрак. Я ел и смотрел на огонь. Мысли текли медленно, лениво, как вода в болотном мире. Вертолет, самолет, пайки, таблетки, кейс — все это не случайность, не отдельный эпизод. Это часть большой картины, которую я пока не вижу целиком. Но кое-что начинаю понимать. Этот мир не мертв. Он живет, воюет, производит. У него есть армии, технологии, лекарства. У него есть враг, и у него есть ресурсы, чтобы посылать десант в мертвые зоны, вроде этого города. Значит, здесь есть за что воевать или от чего защищаться. Я доел тушенку, выпил остатки кофе, закинул в рот крошки от галет. На душе стало спокойнее, теплее. Сытость делала свое дело. Мозг работал четче, страх отступал, уступая место расчету. Надо понять, что здесь происходит, найти выживших, выйти на связь, разобраться в обстановке, а потом попытаться проложить дорогу. В степи мы выживали, отбиваясь от немцев, от бандитов, от тварей, от голода и холода. Мы считали, что это единственный путь, что других миров либо нет, либо они умирают, либо они такие же, как наш, застрявшие непонятно где. А здесь есть будущее. Производство, наука, армия. И если я смогу найти к ним подход, если смогу объяснить, кто я и откуда. Я посмотрел на рацию. Зеленый огонек горел ровно, без мигания. Эфир молчал. Пока молчал. Поднявшись, я отряхнул колени. Снаружи уже серело. Наступало утро, серое, бессолнечное. Время идти. Разгрузку надел поверх фуфайки. Автомат на плечо. Запасные магазины в подсумке. Рацию в карман. Кейс оставил в углу. Прикрыл спальником. Таблетки и аптечку в рюкзак. Взял нож, поправил унты, затянул ремешки. Пора. Снаружи встретился тот же серый свет, ветер и снег. Я двинулся к месту крушения, оставляя за спиной уютное тепло своей комнатки. В голове крутилась одна мысль, простая и ясная. Этот мир не просто так. Это шанс. Я должен им воспользоваться. Для себя, для Ваньки, для всех, кто остался в степи. Обогнув руины хлебозавода, я пересек пустырь, где вмерзшие в лед остовы машин торчали из снега, как надгробья, и остановился. Дыма уже не было, только тонкая, едва заметная струйка поднималась оттуда, где еще вчера чернели остатки вертолета. Я подошел ближе. Теперь картина была иной. Вчера здесь лежало тело вертолета, искореженное, дымящееся, но все еще узнаваемое. Обломки фюзеляжа, хвостовая балка, остатки кабины. Сегодня ничего. Совсем ничего. Второй удар, ракета, что сбила меня с ног, сделала свое дело. От вертолета осталась лишь воронка, метров 5 в диаметре, черная, оплавленная. Ее края были покрыты спекшейся землей, превратившись в стеклянную корку, и снега вокруг не было. Он испарился, отступил на десяток метров, обнажив обугленный черный грунт. Обломки, мелкие, размером с кулак с ладонь, были разбросаны повсюду. Кусок лопасти смятый в гармошку, оплавленный агрегат, похожий на редуктор. Пучок проводов, торчащий из спекшегося комка пластика, больше ничего. Ни хвостовой балки, ни кабины, ни тел. Я постоял на краю воронки, вглядываясь в черную землю. Вчера здесь лежали люди. Пилот с запрокинутой головой, десантник с открытыми глазами, тот, у которого почти не было лица. Их кровь пропитала снег, их руки застыли в неестественных позах. Сегодня от них не осталось даже пепла. Я медленно обошел воронку по кругу, вглядываясь в снег, в обломки и в каждую мелочь. Автоматы, которые я не успел забрать, их не было. Разгрузки, магазины, подсумки, все, что осталось лежать на снегу, исчезло. Либо сгорело в адском пламени, либо их отбросило взрывом. Планшет я выронил, когда взрывная волна сбила с ног, и он мог уцелеть. Я расширил круг поиска, пригибаясь к земле, разгребая снег руками. Долго искал, полчаса, не меньше. Но то ли я выронил его раньше, до взрыва, то ли потерял позже, когда очнулся и в темноте пробирался обратно. В любом случае его не было. Убедившись, что ничего толкового не осталось, я побрел за сумкой с пайками, радуясь своей предусмотрительности. Подошел, спустился на пару ступеней, отодвинул куски рубероида, разгреб пенопластную крошку. Сумка лежала на месте. Я подхватил ее и взвесил в руки. Тяжелая. Пайки не пострадали. Целая сумка еды, которую я не потерял, которую не сожрал взрыв. Хорошо, очень хорошо. Выдохнув, я выбрался на свет. Перекинул сумку через плечо, поправил автоматы. Куда теперь? По-хорошему, надо сходить к порталу, проверить, не открылся ли, не вышли ли дикари на свою мусорную охоту. Теперь у меня есть оружие, теперь все иначе, я больше не дичь. Но что будет, когда я встречу их? Что скажу? Что сделаю? Того, что меня снова схватят и накормят той дрянью, я не боялся. При желании с таким запасом патронов я могу зачистить весь их поселок за пару минут. И что потом? Портал закроется. Умение открывать двери между мирами умрет вместе с последним дикарем. А мне нужно не убивать их. Мне нужно, чтобы они делали то, что делают. Приходили, собирали хлам, уходили обратно. Я вспомнил их лица. Пустые, безжизненные глаза, механические движения. Они не казались злыми. Они вообще не казались разумными в привычном смысле. Они были похожи на инструмент, на функцию, на часть какой-то большой системы, смысл которой мне неведом. Может, с ними можно договориться? Пусть они не люди, кто угодно, санитары, сборщики, муравьи, но у них должна быть логика. Простая, примитивная, может, даже машинная, но логика. Не убивать без нужды. Не тратить ресурсы впустую. Меня не убили. Меня накормили зельем и использовали как ключ сюда. Допустим, я возвращаюсь в болотный мир. Что они сделают? Нападут? Возможно. Но и их копья против моего автомата — это даже не бой, это расстрел. Они это поймут? Они вообще способны понимать такие вещи? Я вспомнил, как они смотрели на меня. Сквозь, мимо, не задерживая взгляда, как будто меня не было. Может, они просто не видят во мне угрозу, потому что угроза не то, что они умеют распознавать? Значит, надо заставить их увидеть. Пострелять в воздух. Что они сделают? Подойдут? Или проигнорируют, как игнорировали раньше, когда я лежал в сети? Я не знал, но я должен был попробовать. потому что без них, без их умения открывать двери, все, что я нашел в этом мире, не имело смысла. Я могу сидеть в этой комнатке до конца своих дней, жевать тушенку и слушать тиканье часов. Но Ванька останется там, по ту сторону. Останется в другой реальности, под ударом немецких танков. Мне нужен портал. Мне нужны дикари. Мне нужно научиться с ними взаимодействовать. Я остановился, поднял голову к серому бессолнечному небу. Ветер стих, снег перестал сечь лицо. Тишина стояла такая, что закладывала уши. Глава 29. Площадка встретила пустотой. Утоптанный снег, мои старые следы, запорошенные свежим. Ни марева, ни дрожания воздуха, ни того сладковато-гнилостого запаха, который тянулся из болотного мира. Я постоял минуту-другую, вглядываясь в пустоту, словно мог силой воли заставить ее открыться. Потом развернулся и пошел обратно. И что теперь? Ждать? А что если... Мысль пришла неожиданно и показалась мне откровением, рацией. Нет, лезть в эфир с призывами о помощи я не собирался, но вот пощелка тангентой... Вдруг кто-то слушает. Вдруг откликнутся. Я остановился прямо на тропе. Достал рацию из кармана разгрузки. Зеленый огонек горел ровно, питание есть. Палец лег на тангенту. Три коротких, три длинных, три коротких. СОС. Я отстучал четко, разделяя сигналы паузами. Пальцы не дрожали, хотя внутри все сжалось в ожидании. Отпустил тангенту. Тишина. Подождал минуту и, переключив частоту, повторил еще несколько раз. Ничего. Я убрал рацию в карман, побрел дальше. В голове уже крутилось другое. Пайки, таблетки, кейс, дикари. Надо было думать, как быть дальше. Если портал не открывается, если дикари не приходят, значит, надо искать другой путь. В комнатке разжег костер поярче. Поел еще, запил кофе. Рацию положил рядом на стол, включенную на прием. Если кто-то ответит, услышу. Лег на спальник, не раздеваясь. Думал, не усну, но только закрыл глаза, как сразу же провалился в сон. Проснулся от гула. Низкого, тяжелого, нарастающего. Не самолет, тот свистит иначе. Это было что-то земное, гусеничное, лязгающее. Я сел, мгновенно вынырнув из сна. Рация на столе мигала зеленым, эфир молчал. Гул шел снаружи и приближался. Не раздумывая, я поднялся, схватил автомат и, не задерживаясь, выскользнул из комнатки. Лязг стал громче. Двигатели ревели натужно, пробивая сквозь снежную тишину. Сообразив, в какой стороне звук, а эхо буквально долбило отовсюду, двинулся, держась тени, перебегая от укрытия к укрытию. Вышел к краю промзоны, залег за грудой бетонных плит. Ждать долго не пришлось. Из-за развалин выехала сначала одна машина, за ней сразу вторая. Гусеничные, приземистые, с угловатыми бронированными корпусами. Я таких никогда не видел. Широкие гусеницы, резиновые накладки, высокий клиренс. Корпуса под углом, бледно-серого цвета. На крышах пулеметные турели, но башен нет, значит, не боевые машины, а транспортеры. Тяжелые, защищенные, вездеходные. И двигались они к месту крушения вертолета. А там мои следы. И свежие, и несвежие. Добравшись до места аварии, машины остановились. Двигатели затихли, но не заглохли. Урчали на холостых. Люки открылись. И из них полезли люди. Я считал. 8, 9, 10, 11, 12. Из первой машины шестеро, из второй шестеро. Все в сером, натовском камуфляже. На груди у каждого автоматы. Оружие я разглядел в бинокль отчетливо. Незнакомое, с толстыми стволами, с интегрированными прикладами. Оптика у всех, даже у тех, кто явно не снайперы. Матовые корпуса, глушители на стволах. На головах шлемы из углепластика. С креплениями для приборов ночного видения, с наушниками активной защиты, с микрофонами на гибких штангах. Они говорили. Ветер дул в мою сторону, донося до меня обрывки фраз. Вроде английский, хотя мне особо понятно. Старший, нашивки на рукаве, какие-то шевроны, толком я не разобрал. Отделился от группы, подошел к моим следам. Присел на корточки, провел рукой над отпечатком унта. Потом достал какой-то прибор, поводил им над тропой. Что-то сказал остальным. Я не расслышал, но результат увидел сразу. Группа рассредоточилась. Двое остались у машин, прикрывая. Остальные, включая старшего, взяли оружие на изготовку и двинулись по моим следам. Шли профессионально, прикрывая друг друга, держа интервалы. Стволы смотрели в стороны, готовые встретить угрозу откуда угодно. Движение отработанное, экономное, без лишнего шума. Надежды на то, что они не найдут мое убежище, у меня не было. Найдут, тут без вариантов. Увидят костер, еще теплый, поймут, что я был там совсем недавно. И начнут охоту всерьез. Можно просто убежать, но как быть с пайками? Они для меня жизнь. Плюс есть кейс. А если в нем то, из-за чего сбили вертолет? Выбора не оставалось. Я медленно, бесшумно пополз назад. От плиты к груди битого кирпича. Оттуда к остову сгоревшего грузовика. Дверь в подвал подалась привычным скрипом. Я влетел в комнату, лихорадочно оглядывая хозяйство. Костер еще дымил. Я затоптал угли ногой, разметал пепел. Вдруг подумают, что я ушел давно. Рюкзак. В него полетели аптечка, таблетки, рации, остатки пайков со стола. Спальник скатал, приторочил к рюкзаку ремнями. Сумку с пайками на плечо, кейс в руку. Кастрюлю брать не стал, найду новую. Оглянулся в последний раз. Часы на столе забыл. Схватил их, сунул в карман фуфайки. Все. Вылетел из комнаты, прикрыл дверь и бросился прочь от автосервиса, петляя между руинами, забирая в сторону больницы. Бежал, не оглядываясь. Минут через 10 бега, запыхавшись, я влетел в разбитый вестибюль станции скорой. Те же выбитые окна, перевернутая стойка регистратуры, груды мусора в углах. Я проскочил через холл. Пробежал по лестнице на второй этаж и нырнул в первую же дверь. Рюкзак, сумку с пайками, один автомат. Сунул под перевернутый шкаф. Ну а с кейсом замешкался, решив убрать его отдельно. Выскочил в коридор. Заглянул в комнату рядом. Взгляд упал на потолок. В углу над шкафом темнел лаз. Вентиляционная шахта. Ширина впритык, но может вместиться? Я пододвинул стол. Встал на него, посветил зажигалкой. Шахта уходила далеко в темноту. Можно затолкать кейс подальше, никто не найдет. Спрыгнул, взял кейс, залез обратно. Запихнул в шахту, протолкнул глубину, насколько хватило руки. Метра полтора, не меньше. Опять спрыгнул, вернул стол на место, вроде незаметно, теперь главное. Я достал бинокль, проверил автомат. Магазин полный, патрон в патроннике. Разгрузку поправил, чтобы не болталось. Вышел в коридор, нашел лестницу вверх, на крышу. Собираясь залезть повыше, чтобы видеть, куда они пойдут. Крыша встретила меня ветром, ровным, пронизывающим, несущим мелкую снежную крупу. Я подобрался к краю, лег на живот, выставил перед собой бинокль. Вид отсюда открывался отличный. Все как на ладони. Автосервис, руины хлебзавода, пустырь и черное пятно на месте вертолета. В этот момент из-за стены автосервиса появилась фигура. Следом еще одна и еще. Наверняка уже обнаружили мою нору и, взяв след, пошли дальше. Я подкрутил резкость, вглядываясь. 10 человек, цепью, стволы на изготовку. Расстояние 500 метров, для автомата далековато. Лежа на крыше, я вжимался в бетон и смотрел, как они приближаются. Ветер задувал под фуфайку, пальцы коченели, но я не шевелился, спокойно обдумывая ситуацию. Вариантов, по сути, два. Первый — дать себя убить, второй — бежать. О том, что удастся справиться с десятком профессионалов, я не думал, трезво оценивая свои возможности, поэтому выбрал второй вариант. Прикинув, как лучше уходить, сполз с крыши, бесшумно приземлился на козырек подъезда, оттуда в пролом стены. Потом по коридору к черному входу, выходящему в сторону руин жилого массива, туда, где старые корпуса стоят плотнее, где можно затереться. Добежал до трехэтажного здания с проваленной крышей. Встал за угол, выглянул, надеясь, что погоня отстала. Но я ошибался. Они оказались умнее, четко предугадав мой маневр. Также цепью они появились из-за руин хлебзавода, отсекая путь отступления к жилой застройке. Я снял автомат с предохранителя, прицелился, выстрелил. Результата не ждал далеко, поэтому даже не глядя, сразу откатился в сторону, за груду битого кирпича, и выглянул с другой позиции. Они разбежались мгновенно, как тараканы, рассыпались по укрытиям. Профессионалы, мать их. Ни криков, ни паники, только четкие отработанные движения. Но один остался лежать. Я видел его, распластанного на снегу, неестественно вывернутая рука, темное пятно под телом. Попал, вроде попал. Только радоваться некогда. Трое, пригибаясь, подбежали и, выкрикивая что-то, поволокли раненого по снегу. Остальные шестеро разделились так, чтобы зайти с флангов. Окружить хотят. Умно. рванул дальше, в глубину руин, петляя между стен, перепрыгивая через провалы. Снег летел из-под ног, но я не думал о следах, главное — скорость. Тройка слева отделилась, пошла быстрее, пытаясь отрезать мне путь к отступлению. Я сделал вид, что не замечаю. Пробежал еще 50 метров и нырнул в пролом полуразрушенного здания. Они клюнули. Все трое вошли следом. Здание было двухэтажным, с заброшенными перекрытиями, но планировка сохранилась. Узкий коридор, несколько комнат, тупик в конце. И один вход. Пролом, через который зашел я, а потом они. Я ждал их в дальней комнате, прижавшись к стене. Направил ствол туда, где они должны были появиться. Они появились. Профессионально. Двое впереди, один прикрывает. Стволы смотрят в разные стороны. Шаги бесшумные, дыхание ровное. Я выстрелил первым. Очередь, короткая, в грудь переднему. Он упал, даже не вскрикнув. Второй успел развернуться, скинуть автомат, но я уже сместился, стреляя с другой точки. Еще очередь. Он осел на пол, царапая стену пальцами. Третий, тот, что прикрывал, попытался отступить к выходу. Я не дал. Длинная очередь вдогонку. Он споткнулся, упал лицом в снег у самого пролома. Перезарядившись, я выглянул наружу. Все трое лежат и не шевелятся. Все. Обыскать не успел. Издалека донесся топот. Вторая тройка, услышав стрельбу, побежала сюда. Я рванул в противоположную сторону, через пролом в стене, через двор, заваленный битым кирпичом, к старой котельной, торчащей из сугробов. Влетел внутрь, замер, прислушиваясь. За спиной шаги. Ближе, совсем близко. Медленно, бесшумно, я обогнул ржавый котел, выглянул в щель. Один стоял у входа. Судя по шевронам, командир. Автомат опущен, но он не расслаблен. Слушает, смотрит, ждет. Думает, что обошел меня. Хитрый. Я выскользнул из-за котла, двигаясь бесшумно, как тень. Он стоял ко мне спиной, но в пол оборота. Увидит, если подойти ближе. Стрелять нельзя, набегут остальные, они рядом. Я отсюда уже не выйду. Я прыгнул. Он, услышав в последний момент, развернулся, скинул ствол, но я уже был рядом. Левой рукой выбил автомат, правой ударил ножом. В корпус, под разгрузку, куда-то между ребер. Он выдохнул, захрипел, но не упал. Профессионал, мать твою. В ответ ударил локтем мне в скулу, аж искра из глаз. Мы сцепились, покатились по бетонному полу. Он сильный, тренированный, но я тяжелее. Навалился сверху, прижал его коленом, ударил ножом еще раз, теперь в шею. Теплая кровь брызнула на лицо. Он затих. Я откатился, тяжело дыша. Встал на четвереньки. Тело в камуфляже лежало на полу. Глаза открыты, смотрят в потолок. Из-за стен донесся крик. Его зовут, ищут. Подхватив автомат, я проверил магазин и рванул к выходу. Через пролом, через двор, руины, подальше, глубже, в темноту. Бежал, не оглядываясь, слыша за спиной топот погони, крики на английском, выстрелы. Но пули уходили мимо, в снег, в стены, в пустоту. Бежал, пока хватило сил, потом просто переставлял ноги, проваливаясь в снег, цепляясь за стены, не чувствуя ничего, кроме желания скрыться. Нашел дыру в фундаменте какого-то здания, то ли склада, то ли старого цеха. Узкий лаз, полузаваленный снегом, уходящий в темноту. Протиснулся внутрь, забился в угол, замер. Тишина. Потом шаги снаружи. Тяжелые, быстрые, злые. Крики на английском, резкие, отрывистые. Они прочесывают район, веером расходятся от места последней схватки. Я вжался в бетон, стараясь стать невидимым. Лаз узкий, темный. Меня не видно снаружи, но если посветят... Не посветили. Прошли мимо. Топот удалялся, стихал, таял в снежной крупе. Я сидел, считая удары сердца. 100, 200, 500. Издалека донесся звук. Низкий, нарастающий, вездеход. Гул двигателя где-то затих в районе перестрелки, потом, чуть погодя, снова набрал обороты, удаляясь, стихая. Я ждал. В час, может, два, может, больше. Когда решил, что достаточно, выполз из дыры. Серый свет не изменился, даже посветлее стало. Снег перестал идти, ветер стих. Крадучись, я двинулся обратно, обогнул руины хлебозавода, вышел к пустырю. Пятно от вертолета чернело вдалеке. Следы гусениц вели от нее к месту перестрелки и обратно. Две колеи, уходящие на восток, туда, откуда они пришли. Ушли. Забрали своих и ушли. Я выдохнул и замер. Из цеха автосервиса выходили дикари. Четверо. Те же яркие, нелепые лоскуты одежды. Розовые, желтые, ядовито-зеленые пятна на сером фоне руин. Те же пустые лица, те же механические движения. Двое тащили ржавую железяку, длинную, похожую на часть какого-то станка или агрегата. Двое катили перед собой покрышки, грузовые, огромные, насквозь промороженные. Они не оглядывались, не смотрели по сторонам. Просто шли, переставляя ноги, волоча свою ношу. Курс туда, где площадка, туда, где портал. Сердце ёкнуло. Портал. Они идут к порталу. Он открылся. Я смотрел на них, сжимая автоматы, и чувствовал, как внутри разгорается надежда. Дикари. Мои проводники в болотный мир. Я рванул с места, даже не думая. Ноги сами понесли вперед, срывая снег, разбрызгивая ледяную крошку. Автомат на плече подпрыгивал. Гранаты в кармане разгрузки глухо стукали по бедру. Но я ничего не замечал. Только они. Четыре пестрые фигуры, удаляющиеся к порталу. Интуиция вопила. Не просто предчувствием. Точным знанием. Это последний шанс. Если упущу их сейчас, если не успею, останусь здесь навсегда. В этом мертвом городе. С этим снегом. С этими руинами. С этой войной, которая мне не нужна. Я бежал и не прятался. Мне было плевать, заметят они меня или нет. Дикари заметили. Тот, что шел последним с покрышкой, медленно повернул голову. Его пустые глаза скользнули по мне и вернулись к дороге. Ни удивления, ни страха, ни агрессии. Я подбежал к ним вплотную, тяжело дыша. Они не реагировали, просто шли. И тут я вспомнил про схрон. Пайки, аптечка с таблетками, рюкзак со спальником и кейс. Все осталось там. Мысль неприятно кольнула, но я отбросил ее. Некогда, нет времени. Если я вернусь, не успею. Портал закроется, дикари уйдут, и все, конец. Я остался с тем, что на мне. Автомат, три магазина, две гранаты в кармане, нож, фляга с водой и полпачки галет за пазухой. А площадка была уже рядом. Я видел марево, едва заметную дрожь воздуха, рябь, как над раскаленным асфальтом. Оттуда тянуло сладковатым запахом гнили и сырости болотного мира. И тут сзади взревело гулом двигателя, набирающих обороты. Я обернулся. Из-за руин хлебсовода вылетели два вездехода. Бледно-серые, угловатые, с пулеметными турелями на крышах. Они неслись прямо к нам, вздымая снежные вихри. Загрохотал пулемет. Пули взбили снег слева, высекли искры из бетонных обломков, взвизгнули рикошетом. Дикари даже не ускорились. Они, совершенно не обращая внимания, один за другим входили в портал. Покрышки исчезали, разрезанные невидимой линией. Железяка растворилась в воздухе. Пестрые спины втягивались в дрожащее пространство, как в воду. Обогнав последнего, я нырнул в марево не глядя. Резкий перепад давления, хлопок в ушах, запах гнили ударил в нос. Свет стал другим, серым, плоским, без тени. Под ногами вместо снега черная жижа. Противная, чавкающая. Болотный мир. Я обернулся. Пропустив нас, реп портала потухла. Дикари, даже не оглянувшись, пошли дальше, волоча свой хлам. Глава 30. Я не пошел за дикарями. Они удалялись в сторону своего стойбища, волоча ржавую железяку и покрышки. Четыре пестрые спины, растворяющиеся в сером мертвом свете. Я смотрел им вслед ровно столько, чтобы убедиться. Они не обернутся, не нападут, не проявят ко мне никакого интереса. Потом развернулся и пошел в другую сторону. У меня была своя цель. Та, ради которой я вернулся в этот гнилой промозглый ад. След. Я нашел его не сразу. Пришлось поплутать между кривых стволов, обходя топкие места, вглядываясь в черную жижу под ногами. Но след был там. Четкий, вдавленный в грязь, с характерным рисунком протектора. Мотоцикл Ваньки. Он вел, углубляясь в лес. Прочь от стойбища дикарей. Прочь от того места, где меня держали в плену. Я двинулся по следу. Первый день, или то, что здесь считалось днем, я шел без остановок. Свет висел надо мной ровный, плоский, без намека на спину. Когда он погас, резко, будто кто-то щелкнул выключателем, пришлось остановиться. Наступила ночь. Первое, что я сделал, попытался разжечь костер. И мне это даже удалось. Но света от него не было никакого. Такое ощущение, что разлитая вокруг тьма просто поглощала световые лучи, как в вакууме. Отчаявшись подсветить, я на ощупь нашел дерево покрепче, залез на нижнюю ветку, примотал себя ремнем к стволу, чтобы не свалиться во сне. Автомат повесил рядом. Спал урывками, вздрагивая от каждого шороха, но ничего не произошло. Только ветер шумел в мертвых кронах, и где-то далеко булькала черная вода. Утро наступило мгновенно. Свет включился, и я снова был в пути. След петлял. Ванька явно объезжал опасные места, огибал топи или то, что ему казалось топким. Иногда след исчезал на твердых участках, где корни деревьев сплетались в плотный настил. Но вскоре я находил его снова. Стоило пойти влажной земле. Второй день сменился второй ночью. Попыток разжечь костер я не предпринимал и уже сбился со счета, сколько раз проваливался в сон и просыпался от холода. Ноги гудели, спина ныла, остатки галет таяли на глазах. Я позволял себе только по одной, запивая водой из фляги, которую наполнил еще той, натопленной из радиационного снега водой. И вот лес начал редеть. Сначала деревья стали тоньше, кривее. Потом между ними появились просветы, затянутые серой дымкой. Я замедлил шаг, вглядываясь вперед, и вдруг узнал это место. Поляна. Та, откуда я начал свой путь. Я подошел ближе, и сердце упало. Метки. На деревьях вокруг поляны я увидел их. Глубокие косые кресты, вырезанные ножом. Мои метки. Они были здесь. Я был здесь. В той самой точке, откуда пришел. Но портала не было. Я опустился на колени, вглядываясь в следы. Следы Ванькиного мотоцикла, четкие, свежие, местами вдавленные в жижу. Они подходили к поляне с противоположной стороны, пересекали ее и, обрываясь в центре, начинали снова. Можно было подумать, что это был один след, а мотоцикл каким-то образом подпрыгнул, но тот, по которому я пришел сюда, был свежим, а другой, с которого начал, уже едва просматривался. То есть он выехал здесь, в болотном мире, сделал круг и вернулся обратно, туда, откуда приехал, в станицу. Я сидел на корточках, глядя на след мотоцикла, и в голове было пусто. Он жив, он вернулся. Ванька в степи среди своих. От осознания этого мне полегчало. Как бы там ни было, он дома. Чувствуя разом навалившуюся усталость, я сел под ближайшее дерево, там, где было по суше, прислонился спиной к шершавому стволу. Что теперь делать? Возвращаться к дикарям? Мысли путались, тяжелели, тонули в тумане усталости. Ноги не слушались, веки слипались. Тело требовало отдыха с той же настойчивостью, с какой требовало еды. Я закрыл глаза. Спать. Просто спать. А когда проснусь, может, что-то придумаю. Свет над головой был серым и равнодушным. Где-то далеко булькала черная вода. Я провалился в сон, как в черную вязкую жижу, и вынырнул из нее рывком, чувствуя себя отдохнувшим. Сколько прошло, не знаю. Желудок урчал, но голова работала ясно. Главное, Ванька дома. От одной этой мысли на душе становилось веселее. Пусть там война, немцы, но все равно он дома, и это главное. У меня же один выход. Дикари. Не рассиживаясь, я поднялся, отряхнул штаны от налипшей грязи. Проверил автомат, заглянул в карман с галетами. Думал съесть одну, но не стал. Оставалось совсем чуть-чуть. Значит, надо идти. Идти, пока есть силы. Шел осторожно, каждые несколько шагов останавливаясь, прислушиваясь и, главное, смотрел под ноги, тыкая в подозрительное место палкой. Лес был таким же мертвым, как и везде. Черные деревья, жижа под ногами, тишина, разрываемая только моим дыханием. Но чем ближе к стойбищу, тем чаще попадали следы. Сломанные ветки, глубокие отпечатки босых ног в грязи. Я вышел на знакомую поляну и залег за стволом. Стойбище жило своей жизнью. Костер в центре, женщина у котла, мужчины, сидящие у шалашей, дети, бегающие между хижин. Те же яркие лоскуты одежды, те же пустые лица, та же странная механическая плавность движений. Я наблюдал за ними минут 20, наверное. Искал хоть кого-то, кто следит за периметром. Никого. Понимая, что так ничего не высижу, я поднялся и, не прячась, пошел к стойбищу. Первые, кто меня заметил, дети. Двое, лет по 6-7. Они возились у крайнего шалаша, перебирали какие-то тряпки. Я подошел, они подняли головы, посмотрели на меня пустыми глазами и отвернулись. Я прошел мимо них, мимо женщин у костра, мимо мужчин, чинивших сети. Никто не обернулся, не окликнул, не проявил интереса. За хижинами открывалось то, от чего я замер. Свалка, не свалка, кладбище вещей. Огромное пространство, уходящее в серую дымку, было завалено хламом. Покрышки. Тысячи покрышек. Грузовых, легковых, тракторных. Горами, штабелями, просто кучами. Ржавые железки. Части станков, кузовов, какие-то балки, трубы, рельсы. Останки машин. Остовы, двигатели, мосты, колесные диски. Все это лежало в черной жиже, наполовину утопленные, местами торчащие, как гнилые зубы в больной десне. Я прошел между этими завалами, трогая руками холодный металл. Пальцы скользили по ржавчине, по покрышкам, спекшимся монолитные глыбы, по обломкам, которым давно потерян счет времени. Зачем? Зачем им это? Они таскают сюда хлам из мертвых миров, но не используют, не перерабатывают, просто складируют. Остановившись посреди этого кладбища вещей, я вглядывался в серую дымку, где груды железа уходили в бесконечность. Вопрос свербил в голове, не давая покоя. Может, это не хлам? Может, для них это ресурс? Но какой? Металл можно переплавить. Но я не видел не то что ни одной печи. Здесь даже намека на что-то подобное не было. Ладно, допустим, покрышки можно использовать как топливо. Но костры дикарей жгут из дерева, а покрышки просто лежат мертвым грузом. Или это трофеи. Как у сорок, которые тащат гнездо все блестящее. Вот только здесь нет ничего блестящего. Одна ржавчина и гниль. Я вспомнил сон. Тот, где дикари собирали черные корни, похожие на репу. Они выдергивали их из жижи, складывали в торбы и уходили. А когда я потянул такой корень, под ним оказалась дыра, которая засосала меня в темноту. Корни, железо, покрышки. Я представил это. Миры умирают, цивилизация рушится. Все, что создано руками человека, превращается в прах, но не сразу. Сначала это просто стоит. Руины домов, остовы машин, разрушенные заводы. Потом начинает ржаветь, разрушаться, уходить в землю. А дикари приходят и собирают то, что еще не сгнило окончательно, как грибники после дождя. Но зачем? Что они с этим делают? Я подошел к одной из куч, присел на корточки. Покрышка грузовая, огромная, наполовину утопленная в жижу. Рядом двигатель от чего-то, проржавевший насквозь, с дырами в блоке цилиндров. Чуть дальше груда рельсов, набросанных как попало. Они не используют это, они просто хранят. Как белка хранит орехи, которые никогда не съест. Как муравей тащит муравейник воинки, даже не понимая зачем. Может, это инстинкт, встроенная программа? Собирать хлам из мертвых миров и складировать здесь, в этом болоте. А зачем, они и сами не знают. Просто так надо. Я вспомнил их лица. Пустые, безжизненные. Они не думают, они не чувствуют. Они просто существуют и выполняют свою функцию. А может, это строительный материал? Для чего-то, что я пока не вижу. Может, где-то в глубине этого леса они возводят что-то из этого хлама? Храм, башню, машину? Я не видел ничего подобного, но это ничего не значит. Лес огромен, а я прошел лишь малую часть. Или это ритуал, способ поддерживать порталы. Каждый принесенный предмет как жертва, как плата за возможность ходить между мирами. Я вспомнил, как они пели в каменном круге. Вибрация, которая открывала переход. Может, этот хлам — аккумуляторы энергии? Может, ржавое железо накапливает в себе что-то, что они потом используют для своих целей? Я поднялся, оглядывая бесконечные ряды покрышек. Тысячи, десятки тысяч. Если каждая покрышка — это поход в мертвый мир, сколько же раз они туда ходили? И главное, зачем? Ответа не было. Только тишина, серая мгла и запах гнили. Побродив по этой свалке, я снова вернулся к стойбищу. Подошел к подростку, который возился у шалаша. Тот даже головы не поднял. «Эй!» — сказал я. Ноль реакции. «Ты меня слышишь?» Подросток продолжал перебирать тряпки. Я тронул его за плечо. Он дернулся, но не от испуга. Скорее механически, как заводная игрушка, которую толкнули. Посмотрел на меня пустыми глазами и снова уткнулся в свое занятие. Я попробовал подойти к женщине у котла. Она помешивала варево длинной палкой, не глядя по сторонам. «Что вы варите?» — спросил я. Молчание. Я заглянул в котел. На дне немного мутноватой воды, от которой поднимался пар, Больше ничего. Ни мяса, ни кореньев, ни крупы. Просто вода. Но через минуту к котлу подошел мужчина. Зачерпнул деревянной миской эту воду. Поднес ко рту. Достал из-за пазухи ложку и стал медленно хлебать. С таким видом, будто это была самая изысканная еда. Потом отошел, сел на корточки у шалаша и замер. Женщина налила еще одну миску, подростку. Тот принял, также медленно выхлебал, вернул посуду. Я смотрел на это и не верил своим глазам. Они едят воду. Они кормятся пустотой, как растение светом. Протянув руку, я взял миску, зачерпнул из котла, поднес к носу. Запах слабый, с привкусом гнили, которая здесь везде. Вода как вода, чуть теплая, чуть соленая, никакой питательности. Но они ее пьют и живут. Значит, дело не в воде. Дело в них самих. Я поставил миску на место. Никто не обратил внимания. Так прошло 2 дня. Или того, что я считал днями по смене света и тьмы. Я жил рядом с поселком. Не в самом поселке. Ночевал на деревьях, на опушке, хотя они и на меня не реагировали. Но рисковать не хотел. Последние 2 галеты съел на исходе 2-го дня, запивая их вонючей кипяченой водой. Дикари жили по расписанию, будто заведенные игрушки. Утром, когда включался свет, женщины разжигали костер, грели воду в котле. Мужчины, несколько групп по 3-4 человека, уходили в лес, каждый в разные стороны. Возвращались через несколько часов с добычей, ржавым железом, покрышками, иногда обломками пластика. Тащили это на свалку за поселком, сваливали в кучу и возвращались к хижинам. Потом был обед. Все собирались у котла, хлебали ложками воду, сидели словно в трансе. Потом снова походы за хламом. Вечером еще одна трапеза. Ни разу я не видел, чтобы они ели что-то кроме воды. Не было даже тех кореньев, которыми они промышляли в прошлый раз. Иногда общались, но я не видел, чтобы они разговаривали между собой дольше, чем на пару щелкающих фраз. Ни разу не видел эмоций, ни радости, ни злости, ни страха. Толку от еды из их котла не было. Я подумал, может, там добавки какие-то, вроде глюкозы, но нет. Вода как вода, тухловатая немного, но на этом все. Наблюдая, я понимал, что ничего не понимаю. И накатывающее отчаяние тормозил мыслью о том, что сын дома, и как бы там ни было, а за то время, что я провел в межмирье, что-то там уже решилось. Не желая думать о плохом, я вообще старался не думать в ту сторону. Тем более, что от меня совсем ничего не зависело, даже собственная жизнь. Сколько я еще протяну? Задавал я себе вопрос, когда желудок сводило голодными спазмами. 1-2 недели, а потом? Нет, так не пойдет. Ждать у моря погоды можно вечно. А вот только вечности у меня нет. Надо действовать. Глядя, как дикари в очередной раз уходят за хламом, я дождался, когда они скрылись за деревьями. Поднялся и пошел следом, стараясь держаться на расстоянии, но и не терять из виду яркие пятна одежды. Голод подстегивал, но страх ошибки сдерживал. Если они приведут меня к моему порталу, там будет еда, а может и какие-то ответы. Я шел за ними долго, ноги уже не чувствовали усталости, только механически переставлялись, ступая по черной жиже, огибая корни, проваливаясь в ямы. Желудок давно перестал урчать, только ныл глухо, напоминая, что еды нет и не предвидится. Дикари двигались ровно, не сбавляя шага. 3 ярких пятна мелькали между стволами, и я не отставал, держась в 50 метрах. Лес стал редеть. Деревья расступались, и впереди показалась знакомая поляна с каменным кругом. Я узнал его сразу. Темное, отполированное валуны, правильное кольцо, выложенное на голой земле. В центре ни травинки, только серая утрамбованная поверхность. Дикари дошли до круга и остановились. Они не вошли внутрь, просто замерли у самой границы, стоя ко мне спиной. А потом одновременно медленно повернулись. Все 3 смотрели прямо на меня. С расстояния в 100 метров я видел их лица. Пустые, безжизненные, с черными глазами-бусинами. Они не шевелились, просто стояли и смотрели. Я замер, вжавшись в ствол дерева. Они меня видят. Они знают, что я здесь. Ждали. Я стоял, не зная, что делать. Подойти? Бежать? Они не нападали. Не делали никаких движений, просто ждали. Выдохнув, я перехватил автомат поудобнее и пошел к ним. Дикари не двигались, только следили за мной своими пустыми глазами. Когда я подошел к кругу вплотную, они расступились, освобождая проход к центру. Тот, что повыше, сделал жест, медленный, плавный, указывая на каменное кольцо. Я понял, надо лечь, как тогда. В прошлый раз они положили меня в центр, и я провалился в свой мир. Теперь снова. Чуть посомневавшись, я шагнул в круг. Жижа под ногами сменилась твердой, утрамбованной землей. Прошел в центр, остановился. Дикари встали по краям круга, лицами ко мне. В их руках не было копий, только пустые ладони, сложенные на груди. Я лег на спину, глядя в серое, безжизненное небо. Автомат прижал к груди, палец на спусковом крючке, на всякий случай. Хотя какой тут случай? Если они захотят меня убить, легко это сделают. И тогда они запели. Низкий вибрирующий гул, как в прошлый раз. Он шел не изо ртов, изнутри, из самой глубины их тел. Звук нарастал, заполнял пространство, давил на уши, на кожу, на каждую клетку. Я зажмурился. В глазах заплясали искры. Давление стало невыносимым и вдруг отпустило. Резко, как обрыв. Когда я открыл глаза, дикарей уже не было. Они ушли в портал. Не задерживаясь, я поднялся и тоже шагнул в растекшееся впереди марево. Ставшее уже привычным ощущение перехода и ветер со снежной крупой в лицо. Готово. Я на месте. Времени в обрез. Ведь, несмотря на свою неживость, эти чудики весьма расторопны. Пока они ходят за хламом, мне нужно забрать пайки. Остальное тоже важно, но еда в первую очередь. Ведь если я вернусь в болотный мир не с пустыми руками, а с запасом провизии, это позволит мне продолжить наблюдение, и, возможно, удастся узнать секрет переходов. Я развернулся и побежал. Унты месили снег. Я перепрыгивал через трещины в асфальте, огибал вмерзшие в лед остовы машин. Сердце билось как бешеное, дыхание вырывалось со свистом, но я не сбавлял темпа. Знакомые руины пролетали мимо. Вот хлебозавод, вот пустырь, вот черное пятно на месте падения вертолета. Я свернул к станции скорой, заскочил в разбитый вестибюль, взлетел по лестнице на второй этаж. Комната, где я оставил вещи, была пуста. В том смысле, что никто не трогал мое добро. Рюкзак, сумка с пайками, спальник — все лежало под перевернутым шкафом, как я и бросил. Я вытащил их, лихорадочно закинул на плечи. Рюкзак за спину, сумку с пайками на другое плечо. Спальник приторочил сверху, теперь кейс. Выскочив в коридор, я влетел в соседнюю комнату. Сдвинул ствол, залез на него, сунул руку в темную шахту. Пальцы коснулись холодного металла. Отлично, теперь и назад. Выбежал из станции и тут же споткнулся. Под снегом что-то хрустнуло. Едва не упал, удержал равновесие и рванул дальше. Обратная дорога далась тяжелее. Вес тянул к земле. Рюкзак бил по спине. Кейс норовил выскользнуть. Мысль пульсировала в голове. Успеть, успеть, успеть. Вот пустырь, вот хлебозавод. Я выскочил к тому месту, где должен был быть портал, и замер, вглядываясь в серый воздух. Ничего. Пустота. Сердце упало. Опоздал. Я сделал несколько шагов вперед, туда, где, по моим расчетам, была граница. Я вдруг почувствовал легкое дуновение. Теплое, влажное, пахнущее гнилью. Марево. Оно было здесь, но почти невидимое. Истончившееся, готовое исчезнуть любую секунду. Я рванул вперед, не думая. Резкий перепад давления. Хлопок в ушах. Запах болота. И я снова стоял на полене с каменным кругом. Свет. Серый, плоский, без теней. Воздух сырой, тяжелый, дикарей не было. Выдохнув, я опустил кейс на землю. Стянул с плеч рюкзак и сумку. Ноги подкашивались, сердце колотилось, но внутри разгоралось холодное, торжествующее чувство. Я успел. Теперь у меня есть еда, есть оружие, есть время, чтобы наблюдать, изучать, ждать. И есть цель — разгадать тайну портала. Понять, как дикари открывают их. Найти способ вернуться в станицу. Я сел прямо на холодную землю, прислонившись к рюкзаку, и достал из сумки паёк. Руки дрожали от перенапряжения, но я справился. Вскрыл тушенку, отправил в рот первый кусок. Еда. Жизнь. Впереди была долгая охота. За тайной. За дорогой домой. Конец 9-й книги.